Сегодня очень важная тема, потому что она будет... Мы говорили, что есть две причины для стресса. Это судьба и наши поступки. И сегодня мы будем говорить о судьбе, о том, как судьба влияет на нашу жизнь, на наше состояние. Само зачатие — это состояние, во время которого душа вместе с тонким телом входит в контакт с материей. Это большой стресс для души. Войти в контакт с материей. В это время происходит на всем тонком теле происходит сильная психическая печать, которая запечатляется на всем нашем существовании. После того, как это произошло, через 9 месяцев, после тогда, когда душа рождается, еще одна печать во время столкновения с окружающим миром происходит. Когда происходит зачатие, то в этот момент начинается жизненный цикл души. Этот цикл в нашу эпоху может, в основном у большинства людей длится, по-моему, 100 с лишним лет, 108, что ли, лет. Это связано с теми астрологическими циклами, то есть все периоды большие планет, когда человек проходит в своей жизни, получается цикл больше 100 лет. Это то, что нам положено жить всем, без исключения, в этом мире, если мы способны справиться с плохими событиями судьбы. Это можно сравнить с тем, что если мы способны перейти через Альпы пешком. То есть, другими словами, это очень маленькая вероятность, что так получится. Потому что для этого надо действительно прожить необыкновенную жизнь. Но большинству людей положено жить гораздо меньше в соответствии с их грехами. То есть в нашей жизни существуют определенные препятствия. То есть судьба — это как дорога. Это дорога, дорога нашей жизни. В ней есть подъемы, спуски, равнины. Подъемы — это трудности, спуски — это отдых. Равнины — это обычная жизнь. Чтобы перевалить через горку, для этого требуются силы. Мы живем обычной жизнью. Мы просто работаем, трудимся, заботимся друг о друге. Откуда взять силы для того, чтобы переваливать через горку? Откуда берутся силы? Человек должен выбрать очень высокую цель в жизни. Это первое, что он должен сделать. Высокая цель дает много энергии. Второе, что нужно сделать, нужно начать совершать аскезы для достижения этой цели, чтобы связь с этой энергией была сильная. Имеется в виду духовная энергия. Когда человек достигает достаточно большой духовной силы, то у него утверждается в сердце очень сильный принцип способности достичь мира, твердости, покоя, уверенности, решимости в своей жизни. То есть тех качеств, которые необходимы для того, чтобы справиться с трудностями жизни. И если, допустим, в жизни приходит очень серьезное препятствие, то такой человек твердой походкой, ему тяжело жить, но он очень твердо и решительно идет вперед. У него много сил. Откуда у него берутся силы? Он каждый день их копит, вырабатывает. Такой человек живет, у него жизнь как борьба, то есть борьба за счастье, не борьба с самим собой, с обществом. Есть много людей, которые тратят зря свои силы. Они ругаются с начальством, с соседями, обсуждают политику. Они тратят свои жизненные силы зря. Потому что все, что мы видим вокруг себя, это результат наших прошлых поступков. Какой смысл со своими прошлыми поступками ругаться? То есть что от этого изменится в нашей жизни, если мы с ними будем ругаться? Пускай они сами живут себе, начальство, у них своя жизнь. У тех людей, которые нас окружают, у них своя жизнь. Если мы хотим им помочь, надо помочь. Но лучше научиться не мешать. То есть каждый человек страдает, потому что он не понимает, что окружающие люди склонны совершать насилие над нами. Такова природа людей в целом. Так как у нас есть эгоизм, мы склонны совершать насилие друг над другом. Это неизбежность. И надо людей принять именно такими. Есть такая великая ведическая мудрость, называется «ничему не удивляйся». Если, допустим, кто-то сейчас с тухлым яйцом кинет меня, то я должен вытереться и дальше лекцию читать. Это будет правильно так себя вести. Я не знаю, что у меня получится. Это уже другой вопрос. Смогу я это сделать или нет? Это уже другой вопрос. Но так надо делать. В этом идея заключается. Почему? Потому что, а что удивляться-то? Все именно так и есть. Мы склонны делать глупости, совершать насилие друг над другом. Причем мы даже часто люди это делают, не желая того сами. Это происходит просто в силу эгоизма, который живет в нас. И поэтому по этой причине мы должны ничему не удивляться в жизни. Некоторые люди ругаются. Это плохой, это тот плохой. Почему они ругаются? Они удивляются. Удивляются, что все так вот. Не надо удивляться, так оно и есть. Надо принять просто, что это так. И все, и жить рядом с такими людьми, которые нас окружают. У них у всех есть недостатки. Как вы думаете, руководитель больше всего на что силы тратит в своей жизни? Думаете, на продвижение бизнеса? На все глупости, вместе взятые своих подчиненных? Он тратит время больше всего в своей жизни не на то, как ими руководить, там, и не на то, как продвигать бизнес и как его планировать. Он тратит время на глупости, которые возникают в их головах. На те глупости, которые они совершают, на дурости, глупости, которые происходят. Поэтому так много сил уходит именно на глупости. Некоторые люди думают, сейчас вот все, у меня бизнес хороший, все получилось, все классно, все он определил, он выучился бизнес, он знает, как его строить, все, миллионером буду скоро. И он набирает себе 10 человек, допустим, которые ему помогут стать миллионером. И чем больше денег он будет зарабатывать, тем больше их будет напрягать. А почему мне так мало дают? И они будут его душить постоянно, каждую секунду они будут подходить. Вот у меня есть вопрос. Я думаю, Господи, сколько можно? И это называется бизнес. Там никакого продвижения. Одни сплошные проблемы, трудности. Некоторые люди думают, я их зажму в кулак. Но человек не понимает, что он не может никого зажать в кулак, потому что ему не принадлежат мысли людей. Он может зажать их поступки, допустим, в кулак, но мысли-то ему не принадлежат. Они начинают о нем плохо думать все вместе. И он психически гниет просто. Его вот так вот его трясет. Он думает, ты я ему строю. И что ты ему строишь? Выгонишь, новые придут, будут тебя мучить. Ничего ты никому не устроишь. Никаких шансов. Поэтому, когда один мудрец пришел в город ведический большой, и там он увидел так все, такой порядок, так все хорошо. Он пришел к царю, и царь такой сидит, такой аскетичный, такой строгий, спокойный. Он подошел к нему, говорит, слушай, как ты управляешь городом, как все хорошо. Он говорит, ты хочешь знать? Царь говорит, ты хочешь знать? Он говорит, да, я хочу. Он говорит, как червяк в испражнениях живет, ковыряется, так и я, говорит, ковыряюсь в поступках людей, говорит. Вот так я управляю. Как червяк в испражнении, говорит, я управляю. Больше не с чем это сравнить. Не думайте, что это только руководители такая проблема. Каждый человек, который берет на себя ответственность в жизни, он становится как червяк в испражнении. Ответственность означает, что люди будут совершать глупости рядом с нами. И нам надо это все спокойно переносить, как само собой разумеется, ничему не удивляться. Маленький ребенок рождается. Что у него есть? У него есть все, кроме разума. Все, кроме разума, у него есть. И он орет, что-то требует, и с этого начинается счастливая жизнь. Он может делать все, что угодно. У него нет никаких вариантов, потому что... Но самое удивительное заключается в том, что разум у мужчины появляется только в 25 лет от роду. 25 лет настало, веды говорят, тогда немножко он начинает думать, как жить правильно. Он изучает, у него есть способность, возможность это понимать. Ну не разум созревает, у женщины 18, быстрее. И женщина, когда разум замуж выходит за своего сверстника, она через какое-то время обнаруживает, думает, Господи, какой же он глупый-то. Он же ничего не соображает вообще, как же я с ним жить буду? И вот так они живут до 25 лет, пока им не станет. Поэтому веды говорят, не надо выходить замуж за парня, который моложе 25 лет. Это опасно для жизни. Вот. Потому что он ничего не соображает в это время. У него еще не созрели мозги. Разум еще не работает как надо. Вот представьте, с нуля и до 25 надо ребенка вести. Причем с 14 до 25 лет он неуправляем. Он не просто ничего не соображает, А он уже решает, он уже начинает читать, что он все знает сам и понимает, и что он сам решает, как ему жить. 14 лет такое наступает. Полная шизофрения. Человек вообще, это не то, что он ничего не соображает. До 14 лет он ничего не соображает, но он хоть подчиняется. А после 14 лет он ничего не соображает и еще не подчиняется. Единственный способ помочь ему – это молитва. Человек молится Богу, и Бог ему помогает в жизни. Он им руководит. Родители тоже как червяки в испражнениях живут. Очень тяжело, невыносимая судьба у родителей. Потому что неизвестно, что держать от ребенка. Он развивается, мы думаем, он таким будет, а он совсем другим вырастает. Вообще неожиданно совершенно. Мы не знаем, каким он вырастет вообще, абсолютно. Все думают, такой же, как я, вырастет. Я разок сидел на приеме, отец пришел с сыном ко мне и начал им диагностировать продукты питания. И я сыну, когда начал по-другому диагностику проводить, он так на меня посмотрел, так сильно удивился, говорит, «Но он же как я. Почему ему другие продукты подходят? Он же как я. Посмотрите, он и все у него как я». Я говорю, «Да, скоро вы поймете что-то другое». Это будет для вас полная неожиданность. Итак, вот это вот все, что происходит в нашей жизни – человек может преодолеть, если у него очень много позитивного мышления, очень много этой оптимистичной силы. Поэтому веды говорят, одну треть жизни человек должен копить силу. Для того, чтобы жить, он одну треть жизни должен, ну, а хотя бы одну четвертую часть, для того, чтобы удержаться. Я встаю в 4 утра, и примерно до 10 утра я занимаюсь тем, что я коплю силы. То есть я занимаюсь тем, что дает мне силы жить. Ну, у меня много энергии на людей уходит и так далее. Ну, так или иначе, обычного человека должно быть 3 часа в день, как минимум, на то, чтобы он занимался тем, что он разум себе укреплял, силу себе давал в жизни. И ему тогда хватит на все глупости окружающих людей энергии. Он спокойно будет все воспринимать. Потому что, когда кто-то глупость совершает, что происходит? Кусочек энергии у тебя раз и улетел. Он берет и забирает кусочек энергии. А ты вырабатываешь каждый день много, и раз кусочек взяли, еще много есть. Еще кусочек взяли, еще много. Должно на всех хватить до конца дня. Потому что если не хватает, человека начинает трясти. Ему становится плохо, у него нехватка энергии. Ему что нужно в это время? Обычно как люди делают в это время? Когда нехватка энергии, они так за грудки берет. Слушай, если ты не перестанешь, я тебя убью. То есть обычно так они делают. Ну или что-то в этом роде. Но это не работает. Он не перестанет. Зачем ему переставать? Он тоже хочет кого-нибудь прибить. У него та же самая ситуация. Поэтому у него нет вариантов. То есть он не будет переставать. Он будет еще хуже делать. Вот, поэтому единственный способ в это время надо отстраниться от всех. Если энергия кончилась в течение дня, не хватило. Надо отстраниться и начать опять молиться, желать всем счастья. 5 минут хватит, достаточно. Некоторые люди не могут отойти из ситуации, не могут выйти из ситуации. Почему? Потому что они к ней сильно привязаны. Муж выходит из своей комнаты, начинает говорить свое. Потом раз, дверь закрывает, садится. Жена выходит, начинает говорить. То есть они очень сильно привязаны, никто не может остановиться. Но кто-то должен остановиться, один из них, и начать молиться в это время, успокоить свой ум. Войти в состояние счастья. Близкого человека будет 3 этапа. Первый этап, он начнет беситься. Когда ты счастлив станешь рядом с ним, если ему как бы ведет себя плохо, а ты становишься счастливым. Первый этап, он начинает беситься. Второй этап, он подлизывается. Ты отстраняешься от него и ждешь, когда он все пройдет. Он подлизывается. И третий этап, начинает диалог. Эти 3 этапа могут длиться неделю. Ну, неделю все это может продолжаться. Ну, не так долго, но вот где-то неделю максимум. Может, иногда, если ты правильно себя ведешь. Потому что злая сила его кончается сама по себе. Но в следующий раз это будет короче, в следующий раз еще короче. А еще одного раза, может, вообще не будет. Достаточно 3-4 раза вот так очень правильно себя провести с близким человеком, он начинает изнутри тебя очень сильно уважать. Он дальше уже не будет так себя вести. Таким образом, это препятствие ты преодолеваешь. Некоторые люди думают, что вот у меня такой дурак мне достался, что каждый раз одно и то же, каждый раз одно и то же. И невозможно ничего с ним сделать. Это означает, что это препятствие ты не преодолел. Он так и будет тебе повторять все это каждый раз. Наши близкие нас воспитывают. Надо правильно себя повести один раз, второй, третий, максимум 4-й. и все. И уже он также сильно плохо себя вести не будет. Дальше будет он слабее, слабее, слабее. Постепенно это пройдет у него. Ну так. Для этого нужно копить силы. Но самое главное, для чего мы должны копить силы? Совсем другое. На самом деле, веды описывают, что время и смерть, они примерно одинаково выглядят. Это такая тетечка с косой. И тетечка с косой, время, если смерть сразу рубит и все, или просто тянет человека, то есть когда тяжелая болезнь, она тянет, тянет к себе, и человек сопротивляется, лечится там. И иногда какой-то благочестивый человек вступает в это, ну, мешает смерти гнуть, и смерть отступает. Смерть может отступить перед духовно сильным человеком. Но есть одно условие. Духовно сильный человек должен дать человеку новое знание, которое даст ему возможность дальше жить. Смерть всегда берет человека в том случае, если у него нет знания, как дальше жить. Если его жизнь бесполезна, она просто будет забрана. Бесполезная жизнь берется у человека. Человек, чтобы жить дальше, ему нужно основание. Тяжелая болезнь, чтобы жить дальше, ему нужно основание. Он должен какое-то более высокое знание в своей жизни понять. И тогда он вылечивается. У меня есть одна знакомая, она заболела раком. У нее даже начались метастазы, рак легкого, и начались прорастания. То есть легкого, она начала прорастать рак. И она занялась духовной практикой, очень сильно, интенсивно занялась духовной практикой, чтобы просто умереть хотя бы в таком нормальном духовном состоянии. Она как-то это чувствовала, что это нужно. И у нее рак остановился, перестал расти. И она говорит, вот у меня такая ситуация. Я посмотрел ей в легкое, смотрю, рак не растет. Рак? Ну, не растет. Нет ему энергии расти. Он не рассосался, ничего, но он не растет. Стоит просто и все. Клетки не размножаются. Можно просто правильной жизнью, можно остановить опухоль, она не будет расти дальше. Почему она растет? Потому что мы ведем себя неправильно. Она питается нашими отрицательными поступками и эмоциями. Но если человек перестал так себя вести, ей нечем питаться. Она еще мясом питается тоже. Мясом, рыбой, яйцами. То есть продуктами в невежестве она питается, опухоли. Итак, смерть так себя ведет. А время, оно толкает человека к старости. Оно вот так вот толкает. Человек живет, оно-то коса у него, у времени тоже есть. Я сейчас скажу для чего. Толкает, толкает, толкает, толкает. Но наступают моменты, когда человек должен получить особые испытания. И эти испытания вот как раз возникают тогда, когда время, оно косит человека, бьет его косой, то есть подкашивает ему, то есть он падает на колени в это время. Он не умирает, он может умереть в принципе, но оно подкашивает его. И человек чувствует, что у него нет силы справиться с этой ситуацией, он бессилен. И такое состояние называется стрессом. Каждая планета связана с определенными сферами нашей психики, нашей деятельности. Самое глубокое влияние на психику оказывают две планеты. Это Сатурн и Юпитер. Солнце тоже оказывает достаточно глубокое влияние, но не очень длительное, достаточно кратковременное. Но Сатурн и Юпитер могут очень долго влиять на психику, и поэтому они вводят человека в затяжной стресс. Если вы будете учиться наблюдать за людьми, то вы поймете, что, во-первых, первое, что вы должны понять, что у человека разные глаза. Правый и левый отличаются друг от друга. Разные глаза. Правый может быть хорошим, смотреть хорошо, а левый может быть смотреть печально, допустим. Это означает, что у человека по семейной жизни левый печально смотрит, значит, по семейной жизни у него проблемы, с семейной жизнью связанные. А если правый печально смотрит, значит, связанные проблемы, связанные с работой или с его деятельностью. Стресс по Сатурну виден в глазах определенным образом. Есть печать, бывает печать Сатурна. Она видна в уголке глаза, право или лево. То есть это как будто камень туда воткнули. Такая окаменелая энергия психическая. Как будто камень воткнут. И у человека из этого глаза исходит безысходность. Сатурн дает эту энергию безысходности. То есть человек не может справиться с собой. У него какие-то серьезные, тяжелые проблемы. Вот у вас, допустим, в синей кофточке, женщина. Да, нет, вот рядом. Да. У вас в правом глазу есть стресс по Юпитеру и немножко стресс по Сатурну тоже. У вас в деятельности вашей какая-то безысходность, так? Не чувствуете? Ничего не меняется последние 2-3 месяца? Меняется? Вот по Юпитеру стресс только начался. Вот это только начало. Через 3 месяца уже почувствуете реально, что он вас прижимает. То есть начнет наваливаться с полной силой. Почувствуете, что что-то не то в вашей жизни, деятельности происходит. Так начинает стресс по Юпитеру. Ну, по Сатурну небольшой там у вас стресс. В принципе, не имеет слишком большого значения. Вот у вас женщина вот в розовой накидочке. У вас стресс по Сатурну идет с правой стороны. Вы не работаете, наверное, да? На пенсии тяжело дома? Какая-то стрессовая ситуация идет, связанная с вашей деятельностью. Мне сложно понять это конкретно. Но это не связано с вашей жизнью дома, но связано, может быть, с людьми, которые вас окружают. Никто вам не мешает жить там? Немножко? Да, я тоже так считаю. Что-то откуда-то идет стресс. О, я понял, с чем это связано. Это связано с вашим здоровьем. Позвоночник не болит? Сильно. Это Сатурн. Сатурн с правой стороны, стресс по Сатурну может выглядеть в виде болезни. Болезни, когда стресс по Сатурну возникает, то человек получает болезни суставов, ему тяжело двигаться. Болезни позвоночника, болезни кишечника. Есть такая болезнь, Крона называется. Человека сгибает, он не может нормально жить, сидеть. Кишечник сильно замыкает, там Сатурн очень сильно начинает влиять. Есть такой психический центр Сватхистана чакра. На нем Сатурн, на нем Венера копит энергию психическую, Венера, а Сатурн ее расходует. Когда наступает плохой период Сатурна, то Сватхистана чакра, это паховый центр, там находится кишечник, матка, такие органы. И, допустим, если у женщины стресс по Сатурну идет, она не может родить ребенка. Не выкидыши постоянно идут. Или у мужчины, или у женщины может также в кишечник очень сильно, спазмы быть сильные в кишечнике. И очень сильные боли там могут быть. Это признак стресса по Сатурну, который действует на организм, бьет по здоровью. Также могут страдать суставы. Когда человека скрючивает вот так суставы, это признак стресса по Сатурну. Также тяжелейшие боли в позвоночнике. Например, есть такая болезнь Бехтерева. Мы начали ее лечить. Очень хорошие результаты у нас пошли. Вот, люди восстанавливают позвоночник. Человек вот так не может согнуться. У него весь позвоночник как колом пробит. Рушится сразу весь позвоночник на всем протяжении. Сатурн так действует на здоровье. Когда начинается стресс по Сатурну, то человек, ну, допустим, с деятельностью связанный стресс по Сатурну, человек постепенно начинает чувствовать, что у него развивается слабость. Он чувствует, что ему тяжело работать стало. Вот ему тяжелее, как чем раньше работать. Постепенно он чувствует, что непреодолимое препятствие стоит в его возможности трудиться в этом коллективе. Ему очень трудно даже думать о том, чтобы там работать, не то, что там работать. У него все тяжелее и тяжелее становится психически это состояние. И ему все труднее и труднее. Это сопровождается тем, что у человека сокращаются силы. То есть он устает сильно от работы, у него появляется умственная слабость, ему на работе становится туго соображать, его начинают зажимать на работе. То есть начальство, сотрудники начинают его притеснять и пытаться выгнать с работы. То есть такое давление со стороны окружающих людей наступает, такое жесткое. Так развивается стресс по Сатурну, который на своем пике делает так, что у человека просто выгоняют с работы, он остается безработным. И он ходит, никто его не хочет брать. Он был хорошим специалистом. Ко мне пришел где-то дня 3 назад, один молодой человек. У него удивительнейшая такая, редчайшая специальность. Он дает такие гениальные разработки для того, как продвигать банк. Ну, то есть он фактически человек такой на высоте банковской науки. То есть он знает точно, что надо банку делать, чтобы он продвигался вперед. Остался без работы. Человек приходит в банк, рассказывает свои возможности, рассказывал, что он кого поднял. И его спрашивают, а что ты, вот мы возьмем тебя, что ты будешь делать? Он говорит, я вот это. Они репу чешут, говорят, ну мы к такому еще не готовы. До свидания. Человек остался без работы. То есть он имеет высокую квалификацию, он ходит, ходит, блондит по этим банкам, ничего не получается. Потому что банки тут ни при чем. Если Сатурн пришел в твою жизнь, отдыхай. Никаких шансов работу найти вообще нет. Человек становится бомжом, будь он хоть какую квалификацию имеет. Никаких шансов. Вот женщина кивает. Правильно вы думаете. У вас стресс по Сатурну самый такой крепенький идет. В очках вот женщина. Стресс по Сатурну. Тяжелая штука. Человек начинает чувствовать, что он никому не нужен. Как будто пустота в его жизни. Вот никому не нужен. Он руку протягивает, помощи просит у людей. Они смотрят на него, и у них от него отторжение такое идет, сильное отторжение, как будто чужой человек. Стресс по Сатурну. Чужим человек становится чужим. Он никому не нужен. Сила отталкивает, только друзья остаются. Когда у человека стресс по Сатурну идет, только друзья настоящие остаются рядом, все остальные их отталкивают жизнь. Они находят причину с ним рядом не быть. Ну, как бы подальше от него держаться в это время. Друзья только остаются. Головные боли, мигрени у женщин сильно начинаются. Ну, может, у мужчин бывает, но в основном у женщин. Тяжелые мигрени начинают, у них силы теряются. Очень сильно повышается чувствительность иногда психически. Но это уже связано с левым полушарием. Стресс по Сатурну с левым полушарием, я вам сейчас перечисляю. Тяжелейшие мигрени. Очень сильная чувствительность к обстановке в квартире. Женщина не может переносить саму ситуацию, в которой она живет. Чаще всего это связано с жильем. То есть она не может переносить удобство, там, саму квартиру, ее расположение, еще что-то в ней, там, соседей, там, еще кого-то, там, свекровь. Ну, то есть она кого-то не может переносить. Ей очень тяжело становится жить в этом месте. Очень тяжело. У нее начинаются головные боли. Ее все раздражает. Ей нужно побыть, все время быть одной. Она забивается где-то в углу, сидит. И ей очень трудно вообще с кем-либо контактировать. Ей трудно что-то делать по дому. Она чувствует, что она чуть-чуть поготовила, и она сильно устает уже в это время. И муж, так как на мужа действует ее стресс по Сатурну, он начинает думать, что она отлынивает вообще, не хочет ничего делать, что она лентяйка, и что она вообще как бы не любит его и хочет жить для себя. И он начинает ее знобить. Говорит, ты что ничего не делаешь, иди работай, иди приготовь мне. Она чувствует, ей тяжело, она идет, с последних сил готовит. И у нее очень медленно все получается, потому что стресс по Сатурну идет. Он подходит к ней, говорит, ты что быстрее не можешь? Что ты вообще, что ты, как ты живешь вообще, что ты делаешь? Его заставляет, эта сила заставляет его прессовать жену. Он начинает давить на нее психически, начинает ее гонять по квартире. Почему ты не убираешься, почему ты ничего не делаешь? И она живет такая. И когда до апогея доходит стресс по Сатурну, связанный с личной жизнью, она просто из дома уходит, вот просто без всяких эмоций, закрывает дверь, берет свои шмотки и из дома пошла куда-нибудь. Там к маме жить, там еще куда-то уходит из дома. Иногда стресс по Сатурну отшибает человека от всех. Бывает так, что женщину выгоняет не только муж, ну так, то есть она никому не нужна становится. Вот у меня есть одна знакомая, у нее стресс по Сатурну. Дети отказались от нее, муж отказался. То есть она никому не нужна. Она заботится, живет для них, они ее все прессуют. И они говорят, если бы ты ушла, был бы гораздо лучше всем. Куда-нибудь, может, уйдешь? Может, пойдешь, поживешь где-нибудь в другом месте, там, найди себе кого-нибудь. Дети говорят, муж так говорит. Она как бомж там живет в квартире. Думаете, это... У вас не будет такого, нет? Такое может быть у кого угодно. Потому что эти силы, они так действуют. Если по карме положена такая ситуация, она придет. И вот придет в совершенно пустом месте. Никаких предпосылок к этому нет. Просто приходит ситуация, и все. И все начинает вот так вот напрягаться в жизни. И женщина ничего не может с собой сделать. Иногда женщина напрягается, иногда стресс по Сатурну действует на родственников, они начинают тебя прессовать. А иногда он на твои мозги начинает действовать, и ты начинаешь их прессовать. Но первое, самый главный, первый такой признак стресса по Сатурну заключается в том, что в отношениях начинает появляться сильная напряженность. Так как у женщины более психика чувствительная, она, хотя это может быть и у мужчины, но уж чаще всего у женщины, мужчина давит очень сильно по Сатурну стресс, мужчина давит, давление оказывает. А женщина, она не может терпеть его присутствие. Даже присутствие дома мужа не может терпеть. Особенно это сильно при близко-интимных отношениях сказывается. Она рядом с ним, когда лежит, ей просто плохо становится. Она не может ничего с собой сделать. У нее слабость начинается сильно, тяжело становится ей. И она хочет подальше уползти от него. В какой-нибудь угол забиться, чтобы он не трогал ее. Она боится с ним разговаривать, потому что ее напрягает его речь и так далее. Так развивается стресс по Сатурну. Немножко стресс по Сатурну у мужчины по-другому воспринимается. В основном у мужчины он идет по правому полушарию. У женщины стресс по Сатурну привычен, когда он идет по левому полушарию. Вот то, что я рассказал, для женщины это привычная ситуация. Это практически никогда не бывает, или очень редко бывает стрессом четвертой степени. Но, что касается стресса по правому полушарию, если женщина пашет, как ишак, очень много работает, у нее может развиться, у нее обязательно разовьется стресс по Сатурну очень высокой степени какой-то, связанный с правым полушарием, с работой. Но он не такой сильно продолжительный бывает. Обычно, если развивается стресс по Сатурну у женщин с левой стороны, то он бывает затяжным, и она его терпит. Но может сломаться, он может стать четвертой степени. Но если стресс по Сатурну с правой стороны развивается у женщины, то это происходит, то есть связанный с работой, стресс связанный с работой, то это происходит таким образом, как лавина накапливается в течение года, допустим. Ситуация, она чувствует, что она там работать просто не может, она кряхтит, терпит еще какое-то время, ее вышибает с работы просто. Она приходит в какой-то момент к мужу и говорит: «Я больше там работать не могу». Он говорит: «Что ты кричишь, все нормально, увольняйся, успокойся, не могу, все». Но хочу. Увольняйте, все, не знаю. Иди заканчивай там работу. То есть глаза квадратные, ее отшибает от этого места. Она уже не может даже смотреть туда, приходить. Не то, что приходить, она же смотреть, думать об этом месте не может. Сильно очень напрягается время работы. Стресс по Сатурну. У мужчин по-другому. То есть мужчины... Постепенно копятся трудности, копятся. Человек, мужчина очень много может трудностей там, в работе терпеть. Он очень много может терпеть. И терпение может не закончиться всю жизнь. Но в каком-то момент у него силы кончаются. Терпение есть, сил нет. То есть он не может работать, у него сил нет работать столько, сколько он работает. Все, у него кончаются силы. И он такой становится, знаете, такой забитый такой, несчастный. Когда у человека стресс по Сатурну идет, он внешне старит, и это его старит очень сильно. Женщины или мужчины, он как старичок такой выглядит, молодой старичок. Даже осанка такая становится у него, такая подсгорбленная, то есть серьезная штука. И человек, он и хотел бы работать нормально, но не может. Ему начальник говорит: что такое, почему ты не справляешься с работой? Он говорит: не могу, устал от жизни. Такое состояние. Тяжелая штука. И когда мужчина, допустим, ему начальник говорит: ну ладно, Василий, я тебя увольняю, то у мужчины развивается тяжелейший стресс по Сатурну четвертой степени. Он начинает думать, что он ни к чему не годен, что он ни к чему не способен, что он совершенно безнадежный человек. Тяжелейшая ситуация. Точно так же, когда женщина испытывает стресс по Сатурну, и ей муж говорит: ну ты такая жена, никому не нужна на самом деле. Кому ты такая нужна? Иди вон, гуляй куда-нибудь. И у ней начинается стресс по Сатурну четвертой степени, связанный с личной жизнью у женщины. По судьбе более благоприятно, если у женщины четвертой степени длительный стресс по Сатурну будет связан с личной жизнью, а у мужчины связан с деятельностью. Но если у женщины стресс по Сатурну с деятельностью начинается с четвертой степени, то он ее может просто убить. Длительный. То есть она уперлась вот в эту работу, ей надо работу найти себе и все. И она уперлась в это, и вот она ничего с этим не может сделать. У нее семья рушится, все рушится, она работает, все. Для женщины очень неблагоприятно. Или, допустим, мужчина начинает не переносить обстановку, связанную с семьей, с домом. Все, у него все рушится, семья рушится. Женщина может долго терпеть ситуацию, там, жить даже в стрессе с мужем. Но если у мужчины начинается стресс четвертой степени по личной жизни, он уже не может это все терпеть. Он просто хлопает дверью и уходит. Женщина может долго терпеть, но мужчина не терпит. Он уходит, сразу все бросает и уходит от жены. Поэтому мужчину не надо доводить до четвертой степени. То есть жена может смягчить ситуацию. Допустим, мужчина стресс по Сатурну начался, ему дома тяжело. Он на работу, допустим, больше на работе начинает бывать. Домой приходит, и он, у него все напрягает, он не знает, куда ему деться. Это очень критичная ситуация. Женщины должны знать, что это очень опасно. Это значит, что он может уйти из дома вообще просто. Ну, уйти может другой женщине. Причем это происходит не потому, что он хочет кому-то изменить там. Чаще всего это происходит, потому что он устал. Он не может жить уже с женой. Все, у него нет сил, устает. И это в этом очень сильно виновата жена. На самом деле женщина может спасти ситуацию. Так как, и так же, как мужчина, может спасти жену от стресса по Сатурну четвертой степени, связанной с работой. Он может просто ей сказать: слушай, давай не будем работать, а? Отдыхай, дома сиди, съезди на Майами. Ну, то есть он может ее оградить от этого, он может ей дать такую милость. Сказать: ну ничего не делал, не надо, твоя работа не нужна. Вот. Также жена может мужа успокоить. Она может приласкать его и сделать так, чтобы он успокоился дома. И это трудно сделать, это факт, но это можно сделать. Это трудно сделать, когда у человека стресс, это трудно его оторвать от работы женщины, она ломится, и надо найти работу. Вот. И трудно мужчину оторвать от того, что ему тяжело дома жить. Но жена должна это сделать. И муж это должен сделать. Они должны приложить силу, чтобы не ломать психику близкого человека. Потому что когда она сломается, ей нужно год, может больше, чтобы она восстановилась. Стресс, связанный с Юпитером. Влияние Юпитера. Стресс, связанный с влиянием Сатурна, может длиться несколько лет. Если человек не выходит из стресса, связанного с Сатурном, то у него развивается шизофрения, психостения сначала длительно идет, потом он может заболеть психическим заболеванием. Также у него может развиться депрессия глубокая, это сатурнянское влияние. Ну, чаще всего Юпитер депрессию дает. Но также Сатурн может дать вот состояние психостении и очень сильной замкнутости, отгороженности от окружающих людей. Человек становится одиночкой. И когда стресс по Сатурну идет, то духи могут одолевать тоже. То есть сила, наша сатурнянская сила, это сатурнянская энергия, которая защищается от духов, защищает психику. Когда психика ослабевает, духи могут войти в ум и начинают там хозяйничать, что-то говорить, пугать человека там и так далее. Чаще всего это бывает у женщин таким образом, потому что женская психика не приспособлена к аскезам, к аскетизму. Мужская психика больше приспособлена к аскезам, чем женская. Поэтому у женщин чаще бывает влияние всяких духов на их психику. Часто очень бывает, что на них влияют вот эти силы злые. Сами захватывают их психику, влияют на них. Что делать? Каждая женщина должна знать, что если ей правильно подобрать несколько колец с драгоценными камнями на пальцы, то психика становится полностью защищена. Ну, в большинстве случаев, не в совсем самых тяжелых случаях, в большинстве случаев так происходит. Это ведическая культура. То есть женщины должны знать это. В квартире надо вешать благоприятные янтры, такие графические изображения, которые воздействуют на атмосферу, на структуру комнаты. Надо сажать благоприятные растения в благости, благостные растения, которые не вьются, имеют красивые благостные цветы, розы, например, там каланхоэ, там такие вот растения, которые приносят счастье. Фикус, допустим, фикусовая пальма приносит счастье. Базилик, растения благостные. Если найдете ладан, растение удивительное, кустарник ладана, является очень благостным растением. Его даже палочки можно отрывать и жечь. Пшеные. Они как раз вот этот запах дают благовоние. Надо обязательно квартиру благостными ароматическими маслами, запах, чтобы был, или благовониями оснащать квартиру. Это дает атмосферу спокойствия и счастья в квартире. Обои не должны быть серого, такого темных, серых, коричневых тонов, не надо слишком много таких тонов. Или слишком ярких тонов дома не должно быть. Женщины должны защищать себя с помощью длинных волос. Ведическая культура советует отращивать косу женщине, потому что эта коса дает защиту психическую, женской энергии. Защита защищается. Мужчина защищен короткими волосами, чтобы все из головы вылетало. А женщины должны держаться крепко, свои мысли усиливать, чтобы ничего лишнего не влетало в голову. Иногда мужчины носят очень длинные волосы. Это признак того, что они занимаются мистической йогой, как бы мистикой, пытаются энергию ума постичь. Женщины, которые носят короткие волосы, иногда это признак того, что они отрекаются как бы от жизни. В целом, короткие волосы для женщины – это поражение. То есть они теряют силу психическую, влияние на окружающих людей. Слабее начинают действовать на окружающих людей психически. Женская сила – это психическая сила. Физически у нее силы нет. Ее сила – энергия воздействия психическое на людей. Заплетенные волосы – это самая большая защита для женщин. Длинная коса заплетенная – самая большая защита. Так стресс по Юпитеру возникает, таким образом появляется. Глаз становится как стеклянным. То есть человека такое, когда смотришь на него, как будто глаз неподвижный такой, как будто он нормально работает в плане, окулист будет проверять все функции в норме. Нет никаких там нестагмов там и так далее. Но глаз, такое ощущение, что он как будто неподвижный. У него что-то перестает двигаться внутри, с правой стороны стресс по Юпитеру. Стресс по Юпитеру означает, что человек перестал вокруг видеть счастье в жизни. То есть счастье пропало для него, он не видит смысла вообще во всем, что происходит. Если, допустим, стресс по Юпитеру с правой стороны, то человек смотрит на людей вокруг, на страну, на законы, на то, чем люди занимаются, на друзей. Он смотрит на работу, на свою, пусто, ему ничего не интересно, нет радости. Иногда бывает наоборот. То есть человек вроде бы ищет контакта со всеми, но все от него отворачиваются, как будто он никому не нужен. Он теряет контакт с людьми. Им никто не интересуется. Он становится один. Остается один от того, что им никто не интересуется. Как этот неуловимый ковбой. Почему неуловим? Потому что он никому не нужен. Вот. Поэтому он неуловимый. Человек становится как неуловимый ковбой. Никому не нужен. И такая вот жизнь у него в результате. Все в нем разочаровываются, один за другим люди разочаровываются вокруг. Или он сам во всем разочаровывается, пустота внутри наступает. Этот стресс может сопровождаться, может по телу ударить стресс по Юпитеру. Рушится иммунитет у человека, перестает функционировать нормально защитные функции организма. Прилипает любая болезнь, все что угодно может прилипнуть. Любая болезнь может прилипнуть, человек ничего с этим не может сделать. Начинаются аутоиммунные процессы в организме. Стресс по Юпитеру. Почки начинают перерождаться, печень перерождаться начинает, защитные основные органы. Сердце может начать перерождаться. То есть такое вообще непонятное, что с организмом происходит. Человек ничего не может сделать с этим. Как будто он не может сконтактировать психически своим организмом, отшибает его от своего собственного организма. Такое состояние. В личной жизни, когда стресс по Юпитеру наступает, человека отшибает от семьи. Ему неинтересно ни жена, ни дети. Он чувствует, что у него совсем другие интересы в жизни по отношению к близким людям. Вот как будто бы разные интересы становятся, и цели в жизни разные, и перспективы в жизни разные. Как будто вот эти люди, которые со мной живут, они вообще непонятно чем тут со мной занимаются рядом, и у них совсем другая жизнь своя, которая мне вообще не нужна. И им моя жизнь тоже не нужна. Такое состояние. И самое ужасное заключается в том, что когда у человека стресс по Юпитеру происходит, он становится фанатиком. Таким жутким фанатиком, очень фанатично настроенным человеком. Потому что, ну это следующий этап, сначала его отшибает от всех. На первом этапе он так, вроде бы кажется, ничего такого странного не происходит, просто он говорит, я так устал от всего. Он такой всем жалуется, говорит, мне так все это надоело, все, что происходит вокруг. И все думают, да ладно, ты расслабься, все будет нормально, что ты. И он ходит и говорит, не могу, мне пусто, все надоело. Все говорят, да все нормально, да не волнуйся, все будет хорошо, что там пусто, ничего не пусто. И потом он начинает искать, где ему не пусто. Он начинает искать, ему что-то другое нужно в жизни. И когда он находит что-то другое, это следующий этап стресса по Юпитеру. Он сразу туда всеми своими силами, фибрами души устремляется туда, где он нашел. И все остальное ему становится по барабану. Ему не нужна жена, дети, ничего не нужно. Родственники, работа. Все, ничего не надо. Если это другое, которое он нашел, находится в другой стране, он туда едет, в другую страну, в ашраме живет. Если, допустим, кто-то приедет его посмотреть, как он там живет, он их не узнает. Он уже совсем другой. Он не похож на себя становится, совсем другой человек. То есть человек перерождается, вот реально становится совсем другим. По-другому себя ведет, по-другому живет, другое общение, другое окружение, другое питание. Все другое становится. И он фанатеет в этом направлении абсолютно дико просто. То есть он не переносит даже слово против себя в свой адрес. Вот такое у него психическое состояние. Иногда такие люди, они становятся очень агрессивными и начинают нападать на своих близких. Особенно это ужасно, если это, таким человеком становится глава семейства. Допустим, отец, есть там несколько детей, жена, и он такой приходит домой. Мясо из холодильника! Утром встаем рано! Все под холодный душ! Молчать! Благость вырабатываем! У жены два варианта, или сматываться, или все это выполнять. Ну, верная жена будет выполнять, благость вырабатывать. Под душем стоять с детьми. Ну, такой, да, фанатизм, только жуткий фанатизм у человека развивается. Ко мне пришла одна жена. Нет, сначала муж пришел. Муж пришел ко мне на консультацию. Он пришел ко мне и говорит, так, смотрит на меня, смотрю «Стресс по Юпитеру», смотрит таким стеклянным глазом левым так на меня. Я говорю, у вас проблемы с личной жизнью? У меня никаких проблем нет. Я говорю, а что пришли? Ну, пришел посоветоваться, бросать жену или нет. Я говорю, а вы как думаете? Да она что есть, что нет для меня. Я поэтому пришел посоветоваться. Не знаю, если б сильно хотел, я бы бросил. А то мне все равно. Такой глаз стеклянный такой смотрит на меня. Я говорю, ну лучше не бросать. А вы приведите, говорю, ко мне жену. Да она ей наплевать на это все, ей неинтересно. Она противница. Я говорю, ну вы постарайтесь привести. Привел, короче, приходит жена. Такая очень сострадательная, такая милая дама. Все терпит, короче. Все его издевательства терпит. Такая, я говорю, ваша лекция начала слушать. Спасибо вам, все правильно вы говорите. Не знаю, как мне жить, не могу справиться со всеми требованиями своего мужа. Он меня, говорит, загонял уже. Я говорю, не знаю, то ли у нас концлагерь, то ли квартира. И муж рядом сидит такой. Чего ты жалуешься? Мы духовной жизнью с тобой дома живем. Вот. Но это только начало было, потому что у нее стресс по Юпитеру, то это только начал развиваться. Потом было удивительное продолжение этого всего. Это он в буддизме был в этом направлении. И он решил стать монахом дома. Монахом стал дома. Жену не замечает. Жена его кормит. Кормит, ухаживает, заботится за ним. А он отреченный. Но ее не замечает. Ее нет. Он пустоту вырабатывает внутри себя. Жены нет, ничего нет. Все, все иллюзия. Вот вокруг все одна иллюзия. Жены нет, ничего нет. Пища есть, когда приносит. Все остального нет. И вот в таком состоянии они живут. По-моему, даже до сих пор. Длительный стресс. Он зарабатывает, работает. Но работает ровно столько, чтобы с голоду все не померли. Как в ведах написано. Надо работать столько, чтобы хватило на то, чтобы поесть. Вот он все по ведам. По буддизму там тоже, там по их писаниям то же самое. Он не понимает, то есть человек не понимает, он трактует все неправильно на самом деле. И она говорит, может мне уйти, я так не могу уже дальше жить. А он что говорит? Он говорит, слушай, вот ты уйдешь, будет классно. Я карму свою отработаю. Говорит, я же не ухожу, ты уходишь. Главное, чтобы плохую карму не делать, говорит. Некоторые буддисты, они считают, что мясо можно есть, но только в том случае, если ты не причастен, ну, если животное погибло само. И у них стадо, допустим, там яков в горах пасут. И они так стадо пасут, притесняют к обрывчику. Но они же животные глупые. Давят друг на друга. И один як раз с обрывчика слетел. Не повезло. Зажарили, съели. Кармы нет никакой плохой. Сам же усорвался. Кто его просил? Так и здесь тоже такая же философия. Сидит, ничего не делает, на жену не смотрит. Уходи, я карму отработаю. Ну, сострадательный очень такой муж. Святой человек. Так вот, она получила такое страдание себе в жизни, по своей карме. И она мучается, пытается отработать его. Он перестал ко мне на консультацию ходить, потому что он раз пришел ко мне, я ему все сказал это. Я ему сказал, ты вот такой-сякой, жена у тебя хорошая, ты вот сам себе мучаешь всех и все прочее. Больше он ко мне не ходит. Он ходит туда на консультацию, где ему говорят другое. Вот люди, когда в стрессе находятся, они начинают к тем астрологам, психологам ходить, которые им говорят, под их дудочку пляшут. То есть говорят им то, что им хочется слышать. Например, женщина пошла, вошла в стресс, допустим, по Сатурну, по левому полушарию. Ей хочется мужа оставить. Она к астрологу приходит и говорит: как у меня семейная жизнь? Астролог, ну хорошая, платная такая, хорошая консультация такая, дорогая. Астролог ей говорит: ну с семьей у тебя плохо, семейная жизнь тяжелая у тебя. Она говорит: у меня с мужем совместимость есть? Он смотрит, смотрит, говорит: нету. Она говорит: я так и знала. Это что, он меня знобит, что ли? Да, говорит, плохой муж, по карме достался. Третью жизнь с ним карму отрабатываешь. Она говорит: а какой мне вообще мужчина подходит? Он говорит: вот такой, как я примерно. Ну, такой примерно так, вот посмотри на меня, видишь, вот такой примерно тебе подходит. Совместимость полная будет. Ну, или что-то в этом роде, знаете. Помогает ей разобраться в вопросах семейной жизни. В ведах существует такое понятие «дхарма». «Дхарма» означает религиозность или высший долг человека. Веды описывают, что дхарма стоит выше астрологии. То есть есть науки, которые подчинены дхарме. То есть есть науки высшего порядка, ведические, есть науки низшего порядка. Низшего порядка науки – это астрология, аюрведа, йога. Высшего порядка наука ведическая называется дхарма. Высший долг человека. Допустим, сохранить семью является высшим долгом человека. Это дхарма. Если астролог говорит, допустим, нам вам надо расходиться, у вас совместимости нет, все, там дети стоят, слушают такие, хлопают. Так расходиться маме с папой надо, а нам куда тогда одеваться, туда или сюда? Как нам-то расходиться? Может, пополам разделиться нам? Это он не учитывает. Он говорит, не сможете вы вместе жить, все равно развалится семья у вас. Это не астролог. Это грешник очень большой, который так говорит. И он за это поплатится потом в жизни очень сильно. Я как-то, у нас был такой фестиваль какой-то, и бесплатно проводились астрологические консультации. И один за другим три пары ко мне пришли от соседнего астролога, ведического. Вот, и пришла одна пара, садятся и говорят, нам посоветовали расходиться. Я смотрю, у них совместимость слабая. И думаю, вроде бы да, жить вместе будет тяжело. Они спрашивают меня, вот нам сказал этот астролог, нам вместе будет жить тяжело. И я смотрю, да, говорю, будет тяжело. Они потом спрашивают меня, тяжело, а лучше-то когда-нибудь будет? Я посмотрю, говорю, поживете года три, будет лучше. И что, три года мучиться? Я говорю, да, три года мучиться. А что вам посоветовал этот астролог? Говорит, да разойтись, да и все, что мучиться-то? У них детей вроде нет, там ничего, ну разойтись и не мучиться. Я начал смотреть на их жизнь. Вот они расходятся. Они оба такие замкнутые люди, одиночки по природе. То есть общаться почти не общаются ни с кем. Ну такие, и работа у них такая в одиночку. Непонятно вообще, как они встретились каким-то удивительным образом. Я их спросил, как встретились, прям вот просто Бог свел. Реально Бог свел. Знакомились очень долго друг с другом, потому что они общительные. Я смотрю, если они разойдутся, ни один, ни другой больше не женится. Лет 5, 6, 7 надо в одиночку жить. И я им вот эту судьбу их сказал. Они так на меня посмотрели, говорят, мы так и думали. Мы чувствуем, разойдемся, все, одиночество обеспечено. Я говорю, ну что тогда будем делать? Мучиться будем 3 года. Люди счастливыми ушли, понимаете? Они счастливы стали. Потому что они узнали правду жизни, как надо жить им дальше. Они это узнали. Понимаете, они на крыльях улетели. Представляете, если бы они ко мне не заглянули в соседнюю палаточку, что бы было дальше с их судьбой? А дальше была бы сплошная тьма. Очень тяжелое одиночество. Им пришлось перенести. Они по глупости бы разошлись друг с другом. И неизвестно, схватило бы у них силы потом сойтись. И веры друг в друга силы сойтись потом. Представляете, как бы они счастливо думали и вспоминали этого астролога, который развалил их семью. Развалить с помощью знания семью вот так вот. Раз и все. Много делать не надо. Сказать, у тебя несовместимость. Вот по этим планетам все. Так вот чувствуешь себя рядом с мужем? Чувствую. Вот это чувствуешь? Да. И это чувствуешь, и это чувствую. Все правильно. В прошлом году был кризис? Да, был. Все, расходись. У человека нет аргументов, он не знает, что сказать против. Потому что неведение является причиной разрушения жизни. Человек должен изучать, как правильно жить. Религиозность, святой долг стоит выше всех видов астрологии. Семья должна быть сохранена любой ценой. Не должно быть никаких разводов, веды говорят. Любой ценой сохранить надо семью. Если уже невыносимо жить вместе, то судьба сама разведет. Астрологической помощи здесь не нужно. Астрологическая помощь означает помощь сохранить, а не разрушить. В этом идея ведической культуры заключается. Вопрос задают такой, что молодые люди живут вместе. В лекциях семейных отношений вы говорите о муже и жене, об их обязанностях друг другу перед друг другом, так же, что они вместе отрабатывают свою карму. Современная молодежь не имеет этого знания, и парень с девушкой имеют интимные отношения до брака. Распространяется ли все, что говорят веды в отношении обязанностей мужа и жены, также и на молодые пары? Если да, то это возникает после интимной близости или на другом этапе отношений. Следует понять, что самое лучшее – не иметь интимных отношений до того, как вступить в брак. Потому что интимные отношения рушат возможность понять друг друга глубже. Интимные отношения, они отупляют психику, не дают возможности разобраться в человеке. И это первое. А второе, они опошляют отношения. Вот эту возвышенную стадию отношений до брака они уничтожают. Отношения становятся циничными после интимных отношений. Поэтому лучше всего со всей силы держаться и не вступать в интимную близость. Ну, то есть можно там какие-то любовь, как проявлять какие-то знаки любви, но вот именно половые отношения, грубый секс должен отсутствовать до брака. И брак молодым людям не надо вступать слишком быстро. Надо где-то полгода, а еще лучше год повстречаться, попытаться понять друг друга. Вот так вот. А если все же они были, значит тогда в этом случае надо продолжать жить вместе и жениться. Если они не могут жениться друг на друге, то дальше будет, значит, тяжелая карма. Когда они расстанутся, у них часть энергии психической будет оставаться с прежним человеком. Нужно несколько лет, чтобы опять войти в нормальное состояние психическое, чтобы найти себе другого человека. Это очень тяжелый случай. Надо вот так, надо понять эту идею. Если человек может, допустим, у него есть сила не вступать в интимные отношения, можно, допустим, пожить вместе какое-то время, не вступая в интимные отношения. Совместная жизнь очень сильно все показывает, ставит все на места. Какой человек, встречаясь, иногда тяжело это понять. Но когда встречаешься, это тоже можно понять, если они начинают служить друг другу. Допустим, девушка приходит, готовит парню дома, он, допустим, как-то ее тоже заботится о ней. И в этих отношениях можно понять друг друга лучше. Надо понять, что современные отношения всегда это поражение. Вот такой тип современных отношений это какой-то уровень поражения. Но часто молодые люди не могут отказаться от этого. Такова воля времени. Ну, допустим, часто бывает так, что если девушка не вступает в интимную близость, парень вообще не хочет с ней общаться дальше, развивать отношения. Это означает, что это не ее человек, не серьезный человек. Потому что если парень любит по-настоящему, то он будет ждать девушку по-любому. Он, чем больше она от него отказывается, тем больше он ее уважать начнет. Вот и все. Если ее настоящий, если человек, он будет ждать. А если не настоящий, то он просто отвалится и все, и нормально. Сильно обидела мужа. Убедила, что есть другой. На самом деле никого нет. Потому это бывает, женщины так делают, да. Колят до последнего. Колят. Потому что обиделась. Понятно. Не прощает, ушел, подает на развод, хочу сохранить семью. Что делать? Во-первых, надо раскаяться и попытаться больше не дурить. Потому что женщины часто у них бывает, они вот эту дурь свою, вот она просто вообще абсолютно неописуемая. Может сделать все, что угодно, сказать все, что угодно. Вот это урок такой хороший этой девушки. Чтобы она так дальше не делала. Потому что мужчина все серьезно воспринимает. Для него не шуточки, это все серьезно. Мужчина не может серьезное решение, когда женщина дурит, мужчина все равно не может серьезное решение принять. Это значит, что он просто тоже идет на принцип, но он развестись не сможет. Надо просто извиняться, просить прощения, унижаться перед ним, как бы стараться угодить ему во всем. И он успокоится рано или поздно. А если не успокоится, не простит, значит, туда ему и дорога. Надо все усилия приложить. Надо сделать все, чтобы он вернулся. Если он простит, значит, он просто сильный человек такой, и больше с ним так не надо себя вести. Это хороший урок для женщины. Но мужчина должен простить, если он благородный человек. А если он не прощает, значит, лучше с ним не жить. Это не благородный человек, значит. Такой ответ. Какой смысл бороться со стрессом, если он положен по судьбе? Так он положен по судьбе для того, чтобы с ним бороться, а не для чего-то другого. Он специально и положен по судьбе, чтобы мы в этой борьбе стали лучше, мудрее, крепче. Ну хорошо, если стресс положен по судьбе, не боритесь, попробуйте. Помрете просто. В следующей жизни будете шизофреником. Нормально. Несколько жизней подряд можно в стрессе находиться, не бороться. И чтобы выйти из стресса, все равно придется с ним бороться. Это особое состояние психическое, в котором ничего уже не прощается. Человек, если не выходит из стресса сам, не хочет выйти, значит, не выйдет никогда. Он так и останется в нем жить на всю жизнь. И в следующей жизни опять он родится уже в этом состоянии. Проживет еще одну жизнь, опять в следующей жизни так родится. Нормально? Хорошая штучка, нет? Или помучиться годик и выйти из стресса, и все. Что в Ведах говорится о втором браке? Нашу эпоху деградации, понимаете, это не является сильно большим преступлением. Ну, второй брак, значит, второй брак. Куда деваться? Третий, значит, третий. Куда деваться? Бывают такие ситуации в жизни, человека не может просто. У него рушится семья. Он пытается спасти, ничего он не может с этим сделать. Я пережила сильный стресс, моя семья распалась. Сейчас у меня еще возможность второй раз выйти замуж. Ну, значит, надо выходить. Куда деваться? Какое влияние на судьбу оказывает факт рождения человека за несколько часов до новолуния? Обычно такой человек очень темпераментный рождается. Соединение Сатурна с восходящим узлом в натальной карте как сказывается на судьбе? Аскетичное такое тело. Жилистый человек такой аскетичный. Сатурн может немножко помучить в течение жизни. Но все зависит насколько сильный Сатурн и так далее. Тут надо, насколько он благостный. Много факторов. За что отвечает правая половина сторона человеческого тела? Всякие недуги, ноги связаны именно с этой половиной. Она связана с деятельностью, с волей, с желаниями человека и с деятельностью. Вот эти три фактора, определяющие правой стороной, связаны. В каких взаимоотношениях соприкасается разум, тонкое тело разума и сознание? Сознание – это энергия души. Сознание, в него, в сознание входит духовный разум, духовный ум, духовные чувства, духовная энергия и вот этот атрибут сознания. Есть еще истинное эго. То есть у души есть два вида составляющих. Первое – истинное эго, второе – сознание. В сознание входит ум, разум и психическая энергия. Понятно, да? Когда человек хочет материального, он начинает вступать с материей в контакт. В результате он получает, взаимодействует с материальным умом, материальным разумом, материальными чувствами и так далее. Сознание – это энергия души. Энергия души и сверхдуши. То есть у души есть только желание, у души нет своей энергии. Вся энергия принадлежит сверхдуше. Поэтому я вам и говорю, сами мы ничего в этой жизни сделать не можем. Мы зависим целиком от Бога во всем, потому что Ему принадлежит вся энергия. Расскажите, пожалуйста, как привязать ветки при повышенном давлении. При повышенном давлении обычно подходят ветки осины, липы, и привязывать их надо на левую руку, левую ногу. Как поступить, если стресс возникает не из-за работы, а из-за плохой организации труда? Неясно сформулированных заданий, высокомерного отношения. Так это и есть из-за работы. Он же по-разному бывает. Иногда из-за того, что начальство ведет себя неправильно. Вот этот человек, который я говорил, что он в банке работает, он тоже объяснял, что он говорит, я прихожу на работу, я проект хороший даю, раньше все получалось, все соглашались, банки продвигались. Наступил такой момент, он приходит на работу, начальнику показывает документ, как надо делать. Он говорит, мы так не будем делать, мы будем делать по-другому. Совершенно тупо начинает делать все по-другому, и банк теряет огромную сумму денег. Тот приходит к нему и говорит, ну вот видишь, вот так и получилось, как я говорил. Ну и что? Два раза подошел, на третий его выгнали. Стресс по Сатурну. Начальство не понимает. Организация труда неправильная. и так далее. Стресс по Сатурну. Нормально все, полет нормальный. Надо понять, что так бывает, и надо ничему не удивляться. Я же вам уже сказал. Нет, не будет лишен. Но в следующем, если период не закончился плохой, в следующей работе будет то же самое. Может быть, как-то по-другому проявлено, но то же самое, в принципе. Если, допустим, на одной работе начальство на него давило, на следующей он сам будет давить на всех. Ну, что-то такое. То есть какие-то будут вот такие перепады, но будет то же самое, в принципе. Потому что здесь хрен редкий, не слаще. Перемены мех слагаемых, сумма не меняется. Стресс идет, все будет продолжаться. Поэтому во время стресса веды не рекомендуют уходить с работы. Надо продолжать до последнего. А если уходить, то надо, не на что надеяться. Там, не нужно думать, что что-то лучше станет в это время. Дальше стресс по Марсу. Все эти стрессы по Юпитеру, стресс по Юпитеру и Марсу, они преимущественно имеют мужскую природу, связаны с мужским началом в человеке. И в основном действуют по правому полушарию. Но иногда по левому тоже, я говорил, стресс по Юпитеру. Стресс по Марсу, это Марс, это планета, которая отвечает за волю человека, за его принятие решений и так далее, за его попытку господствовать над окружающими людьми и добиться своего. Для мужчин это нормальное явление, стресс по Марсу. Стресс по Марсу у мужчин возникает в результате борьбы за существование, их попытки как бы достичь чего-то в жизни. И бывает, иногда возникают препятствия, и возникает в результате стресс по Марсу. Человек начинает, не может справиться с этим препятствием, впадает в состояние гнева. Стресс по Марсу – это состояние гнева, гневливость. Для мужчин это нормальное состояние, и в принципе им простимо это. Но когда женщина начинает вступать в стресс по Марсу, и она с помощью гнева преодолевает все в жизни, то в этом случае она рушит свою жизнь. Вот эта записка, вот сейчас, которая вот была, она указывает как раз на эту ситуацию. Женщина поступала как? Она мужа прессовала, то есть она вела себя как сумасшедшая. То есть это называется стресс по Марсу. То есть женщина, когда действует по-мужски с мужем, начинает унижать его, оскорблять, говорить всякие вот эти вот глупости, это значит, что она рушит просто, она грызет сук, на котором сидит сама. Потому что она ничего не добьется. Таким способом она не сделает его лучше, она не сделает отношения, она его сломать не сможет. Вернее как, если мужчина сломается, она сама с ним жить не сможет. Если женщина может с помощью марсианской силы, допустим, сломать мужа, он станет слюнтяем, допустим. Ну что, от этого и легче станет, что ли, если он будет вот таким? Она еще хуже будет себя с ним чувствовать. Она будет, вот с кем я связалась. Вот. То есть вот эта деятельность по Марсу для женщины, она абсолютно не несет никакого блага вообще. То есть вот она действует по Марсу, добивается своего с помощью нажима на мужа. И все, значит она разрушает свою жизнь. Сейчас я вам, женщина, такой тренинг. Предлагаю вам тренинг. Вам надо закрыть глаза и представить закрытыми глазами, мысленно, психически. Вот лоб мужа напротив, и чей лоб выше стоит, ваш или его? То есть лоб мужа рядом с вами. Если вы чувствуете его лоб выше, значит вы правильную позицию в жизни занимаете. Если вы считаете, что лоб ваш выше, чем мужа, или наравне, и вы как бы сопротивляетесь, боретесь лбами, или ваш выше, это значит, что вы будете испытывать в своей жизни один за другим стрессы по всем мужским планетам. По Солнцу, по Марсу, по Юпитеру. Один закончится, следующий начнется. И так вы будете долбиться в стену. Это вот, ну, так вот воспринимать мужа, то есть я выше его, восставать против мужа, это все равно, что долбиться в стену своей судьбы. То есть никакого счастья в жизни не будет вообще. Никаких шансов быть счастливой. Постоянно одни проблемы. Гордость женская должна и проявляться вот так, что она себя ведет по-женски. Это же не, тоже не чистое поведение, оно может быть с корыстью, но это женское поведение, она имеет право такую корысть иметь. Если она, допустим, хитрит с мужем и говорит, я тебя так уважаю, ценю, допустим, она не уважает, ценит его, а хитрит в это время, это поощряется. Веды говорят, это правильно. Если ты его не уважаешь, но хитришь вот так, ты можешь это делать, нет проблем. Это можно женщине делать. У женщины существует особый дар в жизни. Дар заключается в том, что женщина обладает непреодолимой силой, если она своей силой не пользуется. Если женщина перестает пытаться добиться что-то от своего мужа и перестает пользоваться своей силой и начинает пользоваться своей слабостью, То есть пытается просить что-то у него, допустим, смиренно, или пытается как-то ему объяснить. То есть она пользуется своей слабостью, а не своей силой. А своей силой пользуется, когда она от него хочет отстраниться, чтобы его проучить. Не нажать на него, а наоборот отстраниться, оттянуть как бы себя от него. Она может со всей силы себя отстранять от мужа. Но она никогда не должна со всей силы на него давить. Она может отстраняться от него или смиренно что-то просить. И тогда в этом случае она становится непобедима. У нее становится такая внутренняя сила, что ни один мужчина не может с этим справиться. Нет таких мужчин, они не рождаются на земле. Невозможно справиться с этой женской силой. Потому что, когда женщина так себя ведет, ее сила психически, она становится в 6 раз сильнее мужчины. Ни в 1, ни в 2, в 6 раз сильнее. И она может в жизни добиться чего угодно. Что же женщине мешает это делать? Вот так себя вести, что женщине мешает? Есть слово очень подходящее. Эта сила называется дурь. Дурь мешает, понимаете? Из дури все происходит. Вот дурь, когда убрать надо, вот эту дурь, дальше начинается счастливая жизнь для женщины. Все. И только дурь мешает этой счастливой жизни. И чтобы ее не возникало, надо тренироваться. Допустим, гнев возникает на мужа. Есть 2 варианта. Орать на него или плакать. Надо плакать. На первый взгляд кажется, что надо кричать на него. Но надо плакать. Веды рекомендуют плакать. Это еще хуже тогда, если кричишь и плачешь, еще хуже. Потому что когда женщина со слезами унижает мужа, когда она со слезами на глазах и при этом мужа унижает, то это становится еще больнее для него. И он тогда вообще может бросить просто, понимаете? Поэтому надо плакать, обвинять себя во всем, или плакать и никому ничего не говорить. Но в этом случае все работает само. Женщина удивительный дар имеет. Она может всем пользоваться, если она ни на кого не давит. Как только она начинает давить, она лишается всего в жизни. Она перестает иметь такую возможность пользоваться. И женщине надо это понять. Некоторые женщины проживают полжизни и не понимают, не врубаются в ситуацию. Не понимают, что в женском теле оказались. Кстати, мужчины то же самое. Часто мужчины себя по-женски ведут очень долго, в течение жизни. Допустим, он с женой И она какая, иди сюда. Фу, на него. Я думаю, что же она меня не любит, что-то не уважает. Один мужчина пришел ко мне на консультацию. Смотрю, все понятно. Может дальше не продолжать. Еще рот не открыл. Ну, все понятно. Сейчас про семейную жизнь будем говорить, про то, что жена совсем обнаглела. Он мне рассказывает. Представляете? Я говорю, представляю. У меня, говорит, жена с другими мужиками нормально разговаривает, уважительно может говорить чужими. А со мной так, на меня вякает постоянно. Я, говорит, наверное, уйду от нее. Я говорю, ну и что, следующая точно такая же будет. Он говорит, точно. У меня уже несколько таких было. Я, говорит, ухожу, потом опять такая же попадается. Не пойму, в чем дело. Я говорю, слюни надо перестать пускать, и все будет нормально. Ну так, сказал помягче. И он не понял сначала. Я ему объяснял долго, как нельзя говорить. Я даже его речь начал копировать с женой, как вот он разговаривает с ней. И он раз так на меня начал смотреть, вообще с таким удивлением. Вообще, как будто я ему вот Америку открыл, представляете? И человек начал меняться. Он потом пришел ко мне второй раз, такой уже повеселее, такой он... такой подтянутый, уже бодрый. Он мужчиной начал себя впервые в жизни чувствовать, представляете? Он говорит, я ей сказал. И она начала со мной по-другому говорить. Удивительно, говорит, вообще. Удивительно. Он так удивился. У него сейчас вся жизнь будет одним чудом. Вот. Представляете? Люди иногда не знают. Они проживают полжизни, не знают, как себя по-мужски вести. И рушится вся судьба у человека. Большая проблема. Стресс по Марсу. Какие болезни? Язва желудка, язва 12-перстной кишки, гастрит с повышенной кислотностью, геморрой, бронхиты хронические, астма может быть. Это стресс по Марсу все возникает. Стресс по Марсу рушит психику человека. Болезни печени, вирусный гепатит, болезни печени тяжелейшие. Это все связано с стрессом по Марсу. У вас очень развито здесь. У вас 2 планеты сильны. Здесь Марс и Венера в Риге. Очень сильные планеты, Марс и Венера. Иногда люди по-марсиански себя ведут, но в основном по-венериански. Для мужчин тяжелее жить здесь, тяжелее развиваться здесь для мужчин, мужчине, чем женщине. Потому что Венера большая, поэтому женщин очень много, каких хороших можно найти, а мужчин очень мало. Женщинам приходится уезжать куда-то в другую страну, чтобы замуж выйти. Такая ситуация здесь у вас. Венера — это брахманическая планета. Брахманическая планета означает сильная развитость интеллекта. Поэтому люди все развиты интеллектуально. Много развитых людей. Гораздо больше, чем, допустим, в другом где-то месте. Ну, допустим, в России. Очень интеллектуальная развитость высокая, поэтому и лекции я здесь по-другому немножко читаю. Более такие насыщенные информацией, чем-то таким серьезным. Стресс по Марсу может стать хроническим гневом. Он полностью разрушает жизнь человека. То есть Марс, в принципе, это не такая опасная планета, если остановиться. Но если человек принципиально не останавливается, он гневается, злится, в злобе ходит, постоянно со всеми воюет, то человек такой разрушает всю свою жизнь постепенно. Он может делать много благих дел, он может быть хорошим, в принципе, человеком. Но если он постоянно ненавидит кого-то, враждует с кем-то, злится постоянно на кого-то, и в этой вражде живет вот такой, постоянно в войне с кем-то, этот человек рушит свою судьбу. Почему? Потому что, когда он находится в этом состоянии войны, то он приобретает себе в психику все отрицательные черты характера человека, с которым он сражается, понимаете? Ну, фактически собирает на себя всю грязь, которая только есть в жизни. Мы об этом говорили уже про гнев вчера, когда говорили. Мы говорили об этой черте характера. И надо понять вот эту идею, что человек, когда он в злобе ходит, он как проклятый, понимаете? У него в жизни ничего хорошего не будет. У него все постоянно рушиться будет. Он причем сам у себя все будет рушить. Он сам будет всех бросать, все создавать плохую ситуацию, уходить. И сам будет себе потом доказывать, что у него в жизни все нормально. Пока человек себе доказывает, что у него в жизни все нормально, что он правильно поступает, что все его вокруг недостойны, что на самом деле они все плохие и так далее. То есть пока он себе это доказывает, он так и будет в злобе жить. Но достаточно ему просто понять, что он не прав, один раз хотя бы в жизни понять, что он не прав, и раскаяться, и стресс по Марсу начинает проходить. То есть стресс по Марсу — это означает всегда израненная гордыня. Человек настолько вот гордыня его замучила, что она его ранит просто психику, и он не знает, что с ней делать. Он как психика накаляется, становится как оголенный такой шнур электрический, весь красный от напряжения. Понимаете? То есть чуть-чуть дотронься, и сразу разряд происходит. Это гнев. То есть человек не знает, что делать со своим самолюбием. Оно просто его переворачивает, вся психику ему через это... Самолюбие всю психику его выворачивает наружу. Это большая проблема. Часто такие жизни рушат всю свою жизнь полностью. Становятся абсолютными неудачниками в жизни. И у них одни только враги вокруг. Стресс по Солнцу. Стресс по Солнцу — интересный такой стресс. Он возникает или у юношей, или у больших руководителей. Одно из двух. И две полярности. У юношей он возникает практически всегда. То есть у молодых людей где-то начиная с 14, заканчивая 16-17 годами, у них возникает такое состояние. Стресс по Марсу виден в правом глазу, вот так вот отпячивается нижнее веко. И губа нижняя тут. Вот так. Стресс по Марсу. Вот. А стресс по Солнцу, выпячивается грудь вперед. И верхнее веко. Вот так. Гордяк человек. Если возьмете, допустим, фотографию правительства русского, половина — стресс по Солнцу. А если, допустим, возьмете фотографию командного состава России, вооруженных сил, половина таких. Это нормально, потому что это такова судьба. То есть люди как бы с сильным Солнцем становятся в правительстве. Когда Солнце сильное, и карма по Солнцу отрабатывается, поэтому, соответственно, и вот эти бзики происходят. Но у молодых людей, у них происходит самоутверждение, то есть Солнце вступает в такую силу, что им нужно утверждаться, поэтому они начинают со всеми спорить. То есть чем стресс по Солнцу характеризуется? Человек ставит себя выше, свое мнение ставит выше другого. То есть он постоянно всем противопоставляет свое мнение, он как бы постоянно против. Ему там скажи вот так, он против. Он считает, что вот так, наоборот. То есть это стресс по солнцу. Или он утверждает всегда свое мнение. Пускай это дурость, пускай это неважно. Особенно у молодых ребят, когда разум еще не развился, они вот считают, что они знают. Ну, допустим, сидят за столом, допустим, отец, его друг, сын и жена, и мать, допустим, сидят. Отец говорит, вот в Латвии такая политическая обстановка. И сын такой ложку кладет. На самом деле в Латвии вот такая политическая обстановка. Сидят отец, его друг, мать. И он при всех такое заявление делает такое. И потом опять кушает, не обращая ни на кого внимания. Уже заранее показывая, что он тут петух, а все остальные курицы. В таком состоянии человек живет. И это нормально. Как должны родители относиться к этой ситуации? Они должны тоже его петухом считать. А себя курицами. Потому что кто-то же должен быть умнее в этой ситуации, понимаете? Если один человек неразумно себя ведет, то кто-то должен быть разумным. Самое гуманное для родителей, когда вот этот стресс по солнцу у детей идет, надо делать вид, что ничего не происходит. Не надо шутить над этим человеком, не надо издеваться над ним, не надо его наказывать. Потому что это просто дурость, андурь, с ней ничего не сделаешь вообще. Надо просто делать вид, как будто ничего нет. Он говорит, да, конечно, ты молодец. Ты понимаешь ситуацию, все. Или смиренно можно спросить, а вот тебе не кажется, что вот так вот, скорее всего? И если его смиренно спросить, он может сказать, да, наверное, так. Опять очень умным видом. Отказаться от своей идеи, которую только что заявил. То есть стресс по солнцу такое немножко дурковатое положение человек себя ставит. Как нельзя себя вести? Если, допустим, у сына мозгов нет, у отца тоже, то в этом случае сын такое заявление делает, и отец такой, я тебя что? Тоже петушиться начинает. Такие, два петуха. Если еще мать такая тоже, все, начинается. Они потом обретают куриную слепоту. Вот, все втроем. То есть полностью ослепляется психика. В гнев люди входят, ничего не соображают. Потому что сына в это время слабать невозможно, его легче убить, чем переубедить. И на самом деле в этом случае они рушат с ним отношения. Он может на год, на два, на три оторваться от семьи, от родителей. Пока у него не пройдет стресс по солнцу, он будет ненавидеть отца или мать, кто вот с ним спорил. А потом опять постепенно вернется, как будто ничего не бывало. Назад в семью, как бы в отношения с семьей. А в это время у молодых людей часто течет кровь из носа. Признак стресса по солнцу, начинает кровь из носа идти. Начинает голова перегреваться, то есть у них головокружение. Ортостатический коллапс. Человек встает резко, как бы раз и падает. То есть встает, у него давление сильно меняется. Или кровь приливает в голове, и он так стоит, покачивает его, шатается. Вот, то есть это признак стресса по солнцу. То есть от этого, от стресса по солнцу портится кровь. То есть много токсинов накапливается в крови, и угри появляются по лицу такие. Все это признак полового созревания у мужчин, у парней. Как бы стресс по солнцу является, 90% молодых людей будут находиться в этом состоянии обязательно. Родители должны быть готовы, это экзамен на их зрелость. Мудрый человек не реагирует, не обращает внимания на глупость другого человека. В этом проявление мудрости. Когда человек не созрел, он мудрость не обрел до зрелого возраста, ну, значит, он потеряет своего сына на время, получит какие-то проблемы в отношениях. Дальше. Для женщин крайне неблагоприятным является стресс по солнцу. Крайним неблагоприятным. Если они в амбиции и власти добиваются в семье, пытаются выше мужа быть, власти добиваются, то они рушат свою жизнь полностью. Ничего позитивного у них в жизни не будет. Никакого счастья, никакой удачи, ничего. То есть все будет рушиться просто и все. Или они сломают мужа, или сломают семью, или сломают детей. Кто-то сломается от этого обязательно. Потому что когда женщина пытается властвовать в семье, она все рушит просто на своем пути. И причина тому, я уже сказал какое слово. Другого объяснения нет. Непонимание просто своей природы. Женщине очень трудно понять свою природу. Дело в том, что природа женщины намного тоньше, чем природа мужчины психическая. И поэтому женщине вообще себя очень трудно понять. Женщина — это таинственное существо, она сама себя не понимает. Но рождаясь в женском теле, примерно до зрелого возраста, она вообще себя не понимает. Она думает, почему я так поступила? Почему я так сказала? Вообще непонятно. И сама себя не понимает. Поэтому это понимание себя, эта деятельность по левому полушарию является одним из важных долгов женщины. Самый важный долг женщины – это понять себя. Где-то до 20 лет женщина должна очень много времени уделять для того, чтобы понять себя, свою природу. Женщина должна пытаться понять, как она поступает, как она должна поступать, как она должна себя вести. Психология – это наука для всех женщин. Это не то, что кто-то должен изучать, кто-то нет. Все женщины должны изучать психологию обязательно. Почему? Потому что женщине очень трудно понять себя, но когда она понимает себя как личность, как природу свою понимает, она добивается в жизни успеха всегда. Это неизбежно. Потому что в этом и заключается женская мудрость. В том, чтобы понять себя, свою природу, как психика работает, как устоять от проблем и так далее. Женская психика работает точно так же, как волны текут по реке. Каждый день меняется настроение. Каждый день. Постоянно. Как волны. И это связано с движением Луны. Луна действует так на ум женщины, что постоянно меняется настроение. Поэтому, когда мужчина женится, ему никогда скучно не будет. Никогда. Потому что всегда меняется все. Мужчина, у него более устойчивая психика. Он как бы к одному состоянию привык в течение дня. Завтра уже наступает другое состояние. И она свои права начинает качать, жена. Потому что она же психическую атмосферу дома кто устанавливает? Жена. И психическая атмосфера в доме меняется каждый день, потому что меняется психика женщины. И мужчина должен знать, что сегодня будет опять что-то новенькое, завтра будет опять что-то новенькое, каждый день будет что-то новенькое. Так действует женская психика. И женщина должна взять, первое, что она должна делать для изучения своего характера, она должна взять от начала цикла, от первого дня и до начала, сделать график. Сегодня я психанула, завтра я плакала, послезавтра объелась жареной картошкой, сильно картошки захотелось. Дальше, четвертый день, захотелось пойти с подружкой погулять. Пятый день, обиделась на мужа. Шестой день. Продолжаю обижаться. Седьмой день. Простила. И так далее. То есть 28 дней. В следующий раз будет то же самое. В следующие 28 дней будет то же самое. Каждый день то же самое. Повторяется. Надо составить такой цикл. И, допустим, когда у вас повторится, вы сделаете анализ. То есть в какие-то дни четко повторяется, какие-то поменьше. И выделите несколько дней там таких особо серьезных. Когда бразильский телесериал неизбежен. И выделили, когда этот день, допустим, за день до два мужа предупреждаете, послезавтра будет бразильский телесериал. От меня это не зависит, Олег Геннадьевич сказал. Прости. И он уже на коленях домой заходит, уже такой, Господи, Господи, помилуй. Уже. И она такая, ладно, хорошо, сегодня не будет телесериал. Завтра будет, да? Переносим назад. Вот. То есть мужа надо предупреждать, потому что мужчине легче все перенести, если его предупреждать. Таким образом, если она вот это вот такой график делает, и мужу говорит, вот сегодня мы в кино не пойдем, потому что я на тебя обижусь по дороге. У нас в прошлый раз точно так же было. Когда она таким образом делает, то он точно говорит, нет, пойдем в кино, обижайся. Если муж знает, что будет так, все, с ним ничего не будет. Он, если готов психически, она обижается ему хоть бы что. Мужчине главное подготовиться. То есть он, когда готовится психически, сегодня жена будет есть жареную картошку до позднего вечера. Спать вовремя не ляжет, точно. Она предупредила об этом. И наступает 7 часов вечера, она начинает готовить картошку себе жареную побольше. Он говорит, может поменьше? Она говорит, нет, лучше на завтра оставлю. И потом все съедает ее, всю картошку жареную. Вот, то есть это женская психика так работает, ничего не сделаешь. Она постоянно меняется под влиянием Луны. Если у женщины стресс, она может в депрессии быть год, допустим. И все останавливается, движение останавливается. Ничего не течет, все на месте стоит. Стресс это ненормальная ситуация для всех, для женщины, для мужчины. А у мужчины, кстати, психика одинаково работает каждый день. Можно не беспокоиться. Женщина точно знает, как муж звонит уже в дверь. Она знает, как он заходит, как он тапки, там, ботинки куда кладет. Допустим, он, если он один ботинок, допустим, снимает, он улетает туда, другой ботинок снимает, улетает туда. Вот. Она не сможет ничего с этим сделать, она должна просто привыкнуть к этому. И когда она, допустим, говорит, давай один ботинок туда, другой туда, он скажет, нет, я поставлю нормально, что я не могу поставить? Надо принять как бы его бзики, и он тогда перестает это делать все полностью. Сначала надо принять, тогда он перестает потом. Так работает семейная жизнь. Итак, стресс по солнцу для женщин крайне неблагоприятен. Он рушит их психику. Стресс по солнцу уничтожает женские гормональные функции. Сгорают придатки. То есть женщина становится бесплодной. Если она утверждается в жизни, то есть горит у нее психика, горит огнем власти, желания успеха, власти, она уничтожает свою возможность рожать детей таким образом. Потому что рожать детей – это состояние, в которое женщина должна оставить свое желание господства. Знаете, почему выкидыши происходят? Выкидыши происходят по двум причинам. Первая причина – Марс, вторая – Солнце. Женщина выкидывает ребенка, потому что она хочет господствовать над ситуацией. А ребенок, когда рождается, он устанавливает свой диктат в ее организме. То есть фактически, что такое токсикоз беременности? Токсикоз – это борьба между психикой ребенка и матери. И во время этой борьбы вырабатываются токсины. Вот когда мать, допустим, сдается, она становится смиренной, послушной, никому не сопротивляется, со всеми согласная. В результате токсикоз заканчивается сразу. Но атмосфера мира, покоя у ней даже в организме наступает. И никакого выкидыша не будет. Когда женщина бунтует против ребенка постоянно психически, то она выкидывает его. У нее не может там находиться долго. Она его вышвыривает из себя просто и все. Вот так устроена природа. То есть, если женщина не готова рожать, у нее гормональные функции даже к этому не начинаются. То есть, организм защитную реакцию такую проводит. У нее гормоны просто не вырабатываются, и все. Если она постоянно сопротивляется всему, бунтует, если женское смирение женское не вырабатывает, основное качество характера, то в этом случае даже организм не дает ей возможности зачать ребенка. Просто гормоны на высоких, мужские гормоны на высоких цифрах держатся, и все. И у нее просто не прикрепляется сперматозоид к яйцеклетке. И яйцеклетка даже может не прикрепиться к матке, просто выходит и все. Таким образом, женщина должна, прежде чем рожать, зачинать ребенка, должна понять себя, должна воспитать свой характер. Иначе она может в стрессе быть в результате того, что она вот бесплодная остается там и так далее. Следующая планета Венера. Ваша планета, вашего города. Венера связана с чувствами. Взаимодействие чувств с объектом чувств является, этим управляет Венера. Венера дает человеку счастье от комфорта, от эстетических таких, от того, что все красиво, от чистоты счастье человек получает благодаря влиянию Венеры. Правильного этического общения, когда все аккуратно, общение идет, от этого счастья получает. Человек получает счастье от порядка, когда все в порядке, вокруг порядок. Это тоже влияние Венеры. Красивых цветов вокруг, все, чтобы красиво, дизайн. Это тоже влияние Венеры. Даже коммунисты, видите, под Венерой жили. У них серп и молот, видите, в дизайне. По краю зала дизайн коммунистический тоже. Планета, она не меняет свое влияние. То есть страна остается под тем же самой планетой. Меняется власть, то планета та же самая остается. У вас такая планета здесь, поэтому у вас очень сильно влияет Венера. Стресс по Венере для всех жителей Риги – это нормальное явление. Постоянно очень трудно общаться друг с другом. Надо говорить очень спокойно, смиренно, ласково, нежно, чтобы все было хорошо. Чуть-чуть повысил голос, чуть-чуть не так сказал, сразу человек обижается резко. Особенно это касается близких отношений, когда друзьями люди стали, когда они в семейную жизнь вошли. Очень чутко, тактично надо с друг другом общаться. Такова ситуация. Тогда будет все хорошо в жизни. Если чуть-чуть обидел человека, надо обязательно извиняться до тех пор, пока обида не пройдет. Такова ситуация. Надо поднимать мусор за собой, надо одеваться очень аккуратно, чтобы не раздражать внимание людей. Надо во всем соблюдать порядок всегда. Так надо жить в вашем городе. Я не способен. Я попробовал как-то гулять по Риге. И там через каждую улицу светофор. Ну, то есть пройдешь 5 метров светофор, все рижане стоят. ждут, когда будет зеленый цвет. Машин нет, но все стоят. Я такой, пошел. Все такие на меня, русский. Я не могу, нет, я не рязанин, я русский. Я в Москве перекресток вообще поперек перехожу. Не то, что там. Вот. Своя культура, своя энергия. Вы должны это все учиться соблюдать. Стресс по Венере означает очень сильную обиженность на все, на жизнь, на людей, на судьбу. Обидчивость, очень сильно выраженная ранимость. Человек, допустим, сказал просто чуть-чуть слово, и она уже сразу ранит психически. Это всегда все прибрежные города, рядом с морем, с большим количеством воды, все города, они находятся под сильным влиянием Венеры. Поэтому у вас такой город, вы живете в такой стране, вы должны принять то, что люди имеют право стресс по Венеру испытывать. Если человек очень обижается, сильно обидчивый, что человеку не хватает в этом случае? Что надо сделать, чтобы он не обижался? В этом случае человеку не хватает любви. Любовь – это основа жизни в вашем городе. Вы должны культивировать в себе любовь по отношению к окружающим людям. Надо идти, улыбаться всем, желать всем счастья, относиться с глубокой гармонией и любовью. Так как Венера – брахманическая планета, поэтому особого трудностей никаких нет. Просто мысленно желаешь всем счастья по утрам, культивируешь в себе отношение, атмосферу любви к окружающим людям, с любовью ко всем обращаешься, говоришь – все, жизнь будет спокойна и счастлива. Даже если люди в стрессе находятся, они к тебе тоже будут нормально обращаться. С ними тоже не будет никаких проблем. Как только из этого состояния вышел, состояние любви, начал чуть-чуть пренебрегать людьми, не замечать их, сразу начинается тяжелая жизнь. И они будут тебя долбить до последнего. Как вороны, допустим, клюют птицу чужую, так и человек в вашем городе, если он, допустим, вышел из этого состояния чуткости и любви по отношению к окружающим, его будут клевать до последнего, пока он не улетит куда-нибудь в другое место. В коллективе это будет, допустим, или в семье, или еще где-то. То есть, когда человек выходит из состояния культурного, чуткого обращения с окружающими людьми, то его заклюют. Я как-то попытался... А, так получилось, мы машину чуть-чуть на газон поставили летом, когда я приезжал, там, первый раз самый. Там выглядела женщина из первого этажа и начала на нас ругаться. Потом, как только мы на машине во двор заезжали, она подбегала к окну и смотрела, куда мы ее ставим. Вот такая ситуация. То есть надо очень заботливо, чутко, аккуратно относиться к людям. Стресс по Венере рождает болезни поджелудочной железы, поэтому у вас такие эти болезни являются фактором риска тяжелым для вашего города. Болезни сердца также являются венерианскими болезнями. Фактор риска сердца является и щитовидная железа. Поэтому надо быть очень осторожным. Если женщина начинает с отвращением ко всему относиться, ей все противно в жизни, значит, щитовидка вылетела из строя. Если, значит, она слишком близко к сердцу все принимает, значит, сердце будет страдать. И если она брезгливо пренебрегает всем, думает, Господи, как все противно, все застроено, сделано. Вот. То есть, когда она так себя ведет, значит, поджелудочная вылетит из строя. Обижается, сильная обида. Тоже поджелудочная железа вылетает из строя. Венера отвечает за эстрогены, то есть женские половые гормоны. Поэтому, если женщина чувствует, что у нее повышается эмоциональность, плаксивость, ранимость психическая, значит, у нее повысились женские половые гормоны. Чтобы их снизить, существует вторая планета женская, которая действует прямо противоположным образом. Она тоже женская, но она действует наоборот. Поэтому, допустим, если вы чувствуете, чувствительность, ранимость сильно психическая возросла, вам надо повесить на шею или жемчуг, или лунный камень, одно из двух. Что успокаивает психически, то и повесьте. Одно из двух. Поэтому большинству женщин в вашем городе я рекомендую на шее носить бусы с лунным камнем или жемчугом. Но если у женщины Венера сильная, она ведет себя оптимистично, жизнерадостно, с любовью по отношению к окружающим людям, то в этом случае ей хорошо носить бусы с горного хрусталя на шее. Три варианта вот такие есть. Или горный хрусталь, или лунный камень, или жемчуг. Стабилизирует психику любой женщины. Если мужчина чувствует, что у него то же самое, эмоциональность очень сильно повышена, он не может себя контролировать, Значит, он должен тоже на шее носить одно из трех, или буши из жемчуга, или из горного хрусталя, или из лунного камня. Ничего смешного нет. То есть Венеру контролировать всем надо, и мужчинам, и женщинам. Потому что здесь Венера сильная у всех людей, и поэтому психика может выходить из строя у каждого человека. Таким образом, тяжелее в этом городе жить мужчинам, потому что стресс по Венере является для мужчины очень тяжелым фактором жизни. То есть обидчивость является ужаснейшей чертой характера мужчины, который рушит всю его жизнь. Если мужчина обижается, то он разрушает всю свою судьбу. Женщины никогда не простят тому, что же мужчина обиделся. Она не может простять, у ней просто в психике не существует такой микросхемы, чтобы прощать обиду мужскую. Если мужчина разгневался, нормально, можно простить. Но если мужчина обижается, значит, женщина простить не может. Все. То есть она просто, у нее холод к нему наступает, она отказывается от него, не хочет рядом с ним быть. Поэтому мужчинам надо быть очень осторожными, нельзя обижаться. Надо терпеть обиду, как бы нельзя обижаться на женщин. Можно злиться там, но обижаться нельзя. Обида означает, что человек очень сильно ранится психически. Он может гневаться, но раниться не надо. Не надо ничему удивляться, как бы. Надо принять, дать возможность женщине вести себя как угодно. Женщины, естественно, когда Венера сильна, будут вести себя очень эмоционально. Они будут истерики закатывать, это нормально. Это признак сильной Венеры. Стресс по Венере обычно не длится слишком уж долго, но и не бывает слишком уж сильным. Но иногда бывает четвертой степени стресс по Венере может психику вывести в состояние истерии. То есть истерия — это и есть стресс по Венере для любого человека. Человек начинает истерично себя вести. Он не способен принимать обстановку, в которой живет. Катает истерики. И это для женщины катать истерики — это нормально. Ну, допустим, она не может, даже не войдет в стресс четвертой степени, она просто в истерику войдет, потом выйдет из нее, и все нормально. Но если мужчина в истерике начинает входить, это значит, что его жизнь рушится полностью. Это надо бить тревогу. Очень серьезная ситуация в жизни такого человека. Значит, следующий — Меркурий, планета. Меркурий управляет отношениями, гармонией в отношениях с людьми, с окружающими. В отношениях с самим собой, в отношениях с людьми надо достигнуть гармонии. Это обязанности женщины, является главной, одной из главных обязанностей женщины — вести себя так, чтобы была во всем гармония со всеми. Женщина должна подстроиться под коллектив, в котором находится. Ее обязанность, долг, если она пришла в коллектив работы, она должна привыкнуть ко всем людям, подстроиться под характер каждого. В этом ее заключается обязанность. Дальше женщина должна подстроиться под характер мужа, под характер детей, под характер города, в котором она живет, под характер дома, в котором она живет. Поэтому так как женщина подстраивается под все, поэтому, допустим, женщина подстроилась, привыкла к одному дому, ее муж раз перехочет перевести в другой, он говорит: давай я куплю лучше дом. Она говорит: нет, будем жить в этом. И он не может понять, почему в этом, если тот лучше в 10 раз. Мужчина любит перемены, ему нравится менять обстановку. А женщине ей нравится стабильность, она привыкает, приспосабливается к дому, в котором живет. И дальше ее оттуда уже не вырвешь. Она как бы корни пускает. А если женщина корни пустила, уже год-два, допустим, в одном доме пожили, то надо ждать, когда у нее они гнить начнут. То есть, если 5-6 лет может пройти, женщине, допустим, надоело, там тогда уж можно уже думать о том, чтобы куда-то переехать. А сразу этого делать нельзя, потому что женская психика начинает рушиться от этого, от переездов, от смены обстановки, от смены там ситуаций жизненных каких-то. Поэтому женщина хочет стабильности во всем. Так устроена психика. Меркурий — это планета, которая дает человеку логическое мышление. И поэтому у женщины логика может работать очень быстро и активно. Она может очень проницательно решать все ситуации. И женщина — это непревзойденный политик. У женщины политика, она в крови находится, то есть врожденное свойство женской психики. Мужчине политике надо учиться. Он простой, как правда, мужчина. И с мужчинами очень легко можно сисю-мысю, хихи, ля-ля, и все, его. Очень быстро можно его так. Он даже потом, может, лет через 5 поймет, что это что было. То есть ему очень трудно догадаться, что женщина имела в виду в это время. Вот поэтому женщина, эта природа наделила женщину возможностью управлять ситуацией. Во всех случаях жизни она, женщины всем управляют. То есть они организовывают ситуацию, управляют, они... Допустим, общаются друг между другом, кто как себя ведет, они все как бы в курсе всех событий. Вот, поэтому это Меркурий так действует. Но иногда, так как Меркурий женская планета, с женской, ну как бы с женской психикой связана больше, поэтому стресс по Меркурию для женщины привычное дело. Иногда у женщины несколько раз в году бывает так, что у нее перекрывает. Муж, допустим, подходит к ней и говорит, мы в кино сегодня пойдем? Она говорит, я не знаю. Он говорит, ну ты хочешь в кино или нет? Я не понимаю, хочу я или нет. И он не может понять, как так можно не понимать, хотеть или нет. У него идеи нет никакой. Или он говорит ей, ты кушать хочешь? Будешь садись за стол покушать? Хорошо, я сяду. Села. Кушать будешь? Не знаю. Ну поешь вот это. Ладно, берет чуть-чуть. Больше не буду. А это будешь? Нет. Берет, ест, ест, ест. Ты же не хотела. Теперь хочу. Это означает Меркурий. Так действует Меркурий. То есть у женщины, когда Меркурий перекрывает, у нее гармония с окружающим миром прерывается. И она ничего не соображает. Он говорит, ты о чем-то думаешь? Она говорит, нет, ни о чем не думаю. То есть для мужчины это очень трудно понять, как можно не думать. Но у женщины иногда перекрывает, она не думает вообще. Перестает думать совсем. Вот. Или ничего не понимает. Он ее спрашивает, что такое? Он говорит, я не знаю, я ничего не понимаю сегодня. Или, допустим, мужчина говорит, давай быстрее, все, все, собирайся быстрее. Она раз такая встала и застыла. Он говорит, что ты стоишь? Я не могу так быстро. Ее заклинило как будто. Заклинивает. То есть это означает стресс по Меркурию. Такие маленькие, ну не стресс, а такая ситуация как бы стрессовая. Это Меркурий так действует, что у женщины иногда ступор в голове возникает. Какая-то ситуация возникает, она раз в ступоре. Она не знает, что думать, делать, не знает, что... И мужчина должен понять. Допустим, если он понимает, что это его жена, то есть он должен заботиться о ней, он должен пойти к ней и спросить, начинать у ней как бы этот, из ступора из ее выводить. Спросить ее, ты где? Она говорит... Я в квартире нахожусь, с тобой рядом, что не видишь? Он говорит, должен сказать ей дальше. Хорошо, ты в квартире. Ты куда-нибудь хочешь идти? Не знаю. А если подумать, вот допустим, лучше в кино, там холодно, скользко, мокро. Или, допустим, дома остаться, здесь тепло, уютно и хорошо. Дома лучше. Начинает работать голова потихоньку. А в кино очень хорошее. На самом деле, может, перетерпим, пройдем. Хорошая, прям совсем хорошая. Да, совсем хорошая. Нет, дома лучше. Вот, то есть, ну, она постепенно, логика восстанавливается, он ее должен вопросами раскачивать как-то. Или должен, допустим, акцентировать внимание. Говорит, мороженое такое вкусное, но по 5 рублей, такое большое, красивое. Все, но по 5 рублей, а по 3 маленькое, невкусное. Вот, то есть, он ее логику начинает включать. Говорит, мороженое с персиками, там, с ванилиновым сиропом, вкусное, классное мороженое, все. Она, наверное, хочу. Начинает включаться психика, работать потихоньку. То есть мужчина должен разрабатывать мысли женщине с помощью сравнений различных эпитетов, включить ей работу, чтобы она начала работать, а потом уже с ней дальше общаться нормально. Или, допустим, он психически нажал на нее, говорит, ну ты меня поняла? Она такая, и все, то есть ее заклинило. Поэтому женщина, она разговаривать очень нежно, спокойно, мягко, ласково, чтобы ее не заклинивало. Потому что Меркурий очень чувствительный, и он постоянно его вырубает. Как этот счетчик, когда света, электричества много, в квартире счетчик этот, рубильник вылетает, и все, и свет выключается сразу. Так у женщины рубильник выключает, когда муж очень на нее давит. Садись, я тебе скажу, как правильно жить. Мы должны жить вот так. И она сразу раз, ее рубануло. То есть поэтому с женщиной так нельзя разговаривать. То есть ей надо все объяснять ласково, спокойно. Она говорит, типа утрам можно есть сладкое, а вечером нельзя. Женщине надо говорить. Она говорит, а можно вечером? Вечером нельзя. Ну хорошо, вечером нельзя, а можно вечером сладкое? Вечером нельзя. Вот, ну а хорошо, сладкое нельзя вечером, а торт можно? Надо спокойно, торт тоже нельзя. Потому что гормональные функции расстроятся. Ну ладно тогда. Плохо, конечно, ну ладно. То есть вот так вот надо спокойно уговаривать, убеждать, спокойно. То есть женщине не важно, ест она будет сладко вечером, нет. Главное, чтобы ее поуговаривали минут 15. Поуговаривает, она такая счастливая, думает, ну я все равно сладкое буду есть. Ну пообещаю, что не буду. Любовь. Потому что женские обещания — это как с гуся вода. Ну ладно, то есть стресс по Меркурию, может быть, даже с самого рождения, он характеризуется тем, что у человека появляется заикание, трудность речи. То есть у мужчин стресс по Меркурию является судьбоносно тяжелым. То есть если, допустим, ну женщины редко заикаются, но они нормально относятся к этому, если они даже заикаются. Но если мужчина заикается или ему тяжело говорить, то все. То есть он как личность себя вообще не воспринимает нормально. То есть он фактически это для него является тяжелейшим ударом судьбы. То есть стресс по Меркурию вообще для мужчины крайне неблагоприятен. Если его вот так ступорит, он не может слова сказать. Это опасная ситуация в жизни мужчины. То есть реально для него большая проблема. Для женщины вполне нормальная ситуация. Она это спокойно может переносить, и это для нее привычная вещь вполне. Допустим, мужчина не может определить, чему ему в жизни заниматься. С чем, с какой работой у него гармония. Тяжелая ситуация. Для женщины нормально. Не знает, что заниматься. Ну и что подумаешь, не знаю. Какие проблемы. Стресс по Меркурию сопровождается аритмиями. Нарушение гормональных функций, связанных с щитовидной железой, тоже надпочечниками, гипофизом. Дальше может быть снижено давление, тоже стресс по Меркурию сопровождается. Но в основном связано с памятью. Когда стресс по Меркурию начинает, человек плохо запоминает, у него плохо снижается работоспособность умственная, ему очень трудно логически размышлять, и вот такие вот сопровождаются такими вот вещами. Иногда может наступить ступор. Ступор – это стресс по Меркурию четвертой степени. Человек просто входит в состояние, в котором вообще ничего не соображает. У него теряется память, он забывает каждую секунду все, что произошло и так далее. То есть вот стресс по Меркурию сопровождается тяжелейшим состоянием, в котором человек лишается понимания себя как личности. Он вообще не понимает, кто он такой, где он, когда. Он полностью дезориентирован в пространстве. Есть две планеты, которые фактически всегда, когда стресс четвертой степени наступает, человек лишается здравого смысла. Эти планеты, стресс по четвертой степени лишает здравого смысла, когда стресс идет по Меркурию, по Луне. Луна – это тоже женскую природу планета имеет. И Луна, ее природа такова, что она приводит человека к состоянию… То есть, если муж и жена чувствуют родственные отношения, значит, у них идет нормальная совместимость по Луне. Они чувствуют родственниками, родными друг друга чувствуют. Также Луна связана с ощущением спокойствия и умиротворения внутри. Стресс по Луне для мужчины крайне неблагоприятен. И если, допустим, женщина в семью спокойствие, атмосферу спокойствия не несет, ну, такого умиротворения, что все хорошо дома, то в этом случае у мужчины развивается сильное напряжение психическое, которое он не может ничем снять, поэтому он начинает курить. Курение – это причина, курению – это не способность, невозможность психически расслабиться. То есть это курение, это означает хронический стресс по Луне для мужчины. Имеет вот такую вот природу. Мужчины, они не могут вообще в беспокойном состоянии жить. Им надо как-то успокоиться, поэтому они курят. Но вообще мужчинам нужно уметь повторять в уме какие-то настрои. Нужно учиться расслабляться психически, какие-то тренинги проходить, чтобы снимать напряжение Луны с себя. Заниматься хатха-йогой. То есть надо реально вот этим успокоением себя, психики, чтобы она напряженная не была, надо заниматься каждый день этим. Потому что каждый день психика перенапрягается, и жена должна после работы каждый день мужа гладить по голове, так расслаблять его психически. Садиться рядом и минут 15 так с ним ухаживать за ним, погладить его, расслаблять его, заботиться о нем. И он расслабляется, когда он начинает с ней очень глубоко к ней относиться, заботливо тоже начинает ее любить за это и так далее. Но первый шаг должна жена навстречу к мужу делать. Она должна проявить ласку по отношению к ним, когда он приходит с работы, чтобы расслабить его психически. Даже если она сама пришла с работы тоже, вместе они пришли. Потому что если она так не сделает, он сам не расслабится. Женщина, как только домой приходит, она естественным образом входит в свою атмосферу. Ей легко дома сразу становится. А мужчине, чтобы ему легко стало, ему надо сначала привыкнуть, ну, к тому, что он отдыхает. Ему очень трудно это сделать. Есть конкурент дома. Телевизор является конкурентом. То есть он перехватывает сознание мужа. Поэтому, когда муж домой приходит, жена должна перехватить сознание мужа себе и завоевать его у телевизора. То есть она должна его начать ласково себя вести с ним сразу, пока он еще не вспомнил, что телевизор дома есть. И в этом случае она побеждает. То есть он с ней будет день проводить. Каждой женщине нужно хотя бы 20 минут в день, чтобы муж с ней общался абсолютно сокровенно. Никого вокруг нет, только я и ты, только ты и я, солнце и цветы. Вот. Так вот. Если он куда-то отвлекается, хоккей подсматривает, допустим, женщина не будет счастлива. Ей нужно 20 минут вот такого близости очень сильное общение, чтобы она чувствовала, что муж ее любит, что он обращает на нее внимание. То есть 20 минут ни с кем, только с ней. Вечером, в вечернее время это надо делать. Второй половине дня. Это обязанность, долг каждого мужчины так поступать. Потому что в этом случае женщина готова всю жизнь для него отдать. Если он вот 20 минут ей просто времени уделяет вот такого очень близкого общения. Обсуждает с ней проблемы какие-то, ее психические вопросы какие-то. Успокаивает ее, говорит, что все хорошо у нас и так далее. Вот так вот. И жена обязательно каждый день должна какое-то внимание мужу проявить. Ласково поотноситься к нему, там, погладить его по голове, там, как-то позаботиться о нем. Очень благоприятно, если женщина делает массаж стоп мужу. Когда он спать ложится, немножко ему стопы помять. Он тогда успокаивается, начинает к ней относиться очень снисходительно. И тогда она может выпросить у нее все, что угодно. Но не в это время, надо делать это попозже, на следующий день. Муж может жене делать массаж стоп, но лучше, если жена делает мужу. Потому что это более благоприятно для судьбы. Жена должна брать аскезу у мужа, а не муж у жены. Потому что в стопах аскеза находится. Если жена массаж стоп делает, она приобретает силу характера мужа. Таким образом, физически. Итак, Луна — это планета, которая влияет на ум. Она связана с умственной деятельностью. Поэтому если ум напряженный, если человек спать не может, это признак стресса по Луне. Луна и Сатурн — это две планеты, которые как бы взаимозамещают друг друга. Если, допустим, Луна слабеет, усиливается влияние Сатурна, и человек входит в состояние напряжения. В результате этого напряжения нарушается сон. Поэтому сон нарушается как при стрессе по Луне, так и при стрессе по Сатурну. Как определить, что в семье, в семейной жизни начинается стресс по Луне? Он характеризуется тем, что люди отдаляются друг от друга. Как в этой песне поется, словно чужими стали друг другу, и между нами белая вьюга. Вот это состояние, холод наступает в отношениях. Это стресс по Луне в семейной жизни. Неизбежен для каждой семьи, неизбежен. До 2 лет может длиться. Очень долго. Иногда 2-3 месяца, но бывает, что несколько лет. Наступает холод в отношениях. В основном люди не понимают этого, что это просто судьба, и рушат семью в этом случае. Больше всего, конечно, от этого страдает потом женщина. Стресс по Луне характеризуется бессонницей, нарушением сна, сильной усталостью. Краски жизни блекнут, человек видит все в темном цвете таком. То есть он не воспринимает никакой близости, то есть у него холодеет психика. У женщин это бывает довольно часто. Ну, периодически такое состояние накатывает на них, и они к этому привычны. Они нормально это реагируют на это, терпят. Но если у мужчины такая вещь наступает, то он рушит семью довольно часто, как бывает. Бывает так, что у женщины или у мужчины по природе холодная Луна. Допустим, Луна стоит в сатурнианском знаке, там Водолее, Козероге, натальной карте. То в этом случае женщине или мужчине очень трудно сблизиться с человеком. Поэтому нужно где-то полгода или год просто встречаться, чтобы почувствовать близость. Ко мне часто приходят женщины, которые говорят, я не могу себе человека найти. И причина не в том, что нет молодых людей. Молодых людей рядом много. Но она говорит, я не чувствую, что это мой человек. И представляете, так как она не знает свою природу, она не разобралась в себе, в результате она просто рушит свою жизнь. Потому что ей надо встречаться с человеком где-то полгода минимум, чтобы понять, ее этот человек или нет. Она принимает решение практически через пару недель. Что вот не вызывает он у меня никакой чувств, нет близости к нему. Надо ждать. Есть женщины, у которых холодная Луна по природе. Им надо ждать долго, чтобы близость к человеку почувствовать. Поэтому это особенность Луны, надо знать такую вещь. И если женщина не понимает этого, у нее возникает стресс по Луне. Она чувствует пустоту в жизни. Ей кажется, что она никого в жизни себе не найдет. А это является просто ее заблуждением, непониманием того, что это так вот. следует знать, что у женщины есть особенность такая в характере. Она может с мужчиной встретиться только в особые промежутки своей жизни. То есть она не всегда может с мужчиной встретиться и создать семью. Ей для этого нужно в особое состояние психическое войти. А мужчины, они всегда могут жениться. У них особо нет таких состояний. С одной развелся, с другой женился через 5 минут. Нет проблем. Но женщине, чтобы замуж выйти, надо сначала отвыкнуть от одного человека. На это уходит 1 или 2 или 3. Потом она должна привыкнуть к другому человеку. Каждому новому человеку привыкать все тяжелее и тяжелее. К первому легче всего привыкнуть, к следующему тяжелее, потом новый еще встречается, еще тяжелее и так далее. Мужчине тоже привыкать нужно, тоже к следующему надо привыкать, но не так долго, как женщине. Причем интересно, мужская психика работает. Мужчина может даже жениться на женщине, при этом совершенно не чувствуя ее родственницей. Но постепенно в результате отношений у него это чувство возникает. Но женщина, если замуж вышла за мужчину, но не чувствует его близким себе, она может не за всю жизнь не почувствовать. Поэтому для женщины благоприятно встречаться сначала долго, пока она не почувствует, что этот человек для нее близкий, а только потом уже за него выходить замуж. Но если так не получилось, она раньше выскочила замуж, чем положено, значит, надо уже пытаться с помощью внутренней силы заставлять себя считать его своим близким человеком, пытаться выработать в себе это свойство. Иначе стресс по Луне начнется сильный. То есть разлучат людей. Холод возникнет в отношении. Теперь ответы на вопрос. Стресс на планеты можно увидеть в гороскопе. Вы знаете, не факт, что можно увидеть. Стресс, еще раз говорю, что это состояние, в котором человек его вышибает из нормальной ситуации жизни. Если человек занимается духовной практикой, у него может быть тяжелейшая ситуация в жизни, но его она может не выбить из нормального состояния. И он выдержит это все, и в стресс не войдет. Поэтому стресс – это просто поражение, которое закаляет нас. Но это не значит, что стресс у каждого человека обязательно будет. У каждого человека в жизни будет стрессовая ситуация, но войдет он в стресс или нет – это уже результат его жизни, это экзамен его судьбы. Люди, которые не работают над собой, у которых нет сильной энергии, которая поступает в разум, они обязательно войдут в стресс. Это неизбежно, то есть у него не хватит силы не войти в стресс. Но есть люди, которые могут без стресса всю жизнь прожить. Это значит, что они правильно работают над собой. Почему иногда испытываешь резкую неприязнь к людям, которые ничего плохого тебе не сделали? Это стресс по Венере. Или даже делают для тебя только хорошее, и к тебе относятся с восторгом. Вплоть до физического отвращения возникает состояние. Стресс по Венере. Это нормально. В вашем городе это нормальная ситуация. Такие вещи могут возникать. И надо ничему этому удивляться. Это просто так планеты действуют. Венера немножко вошла, не то положение, и все. Как справиться с постоянным стрессом в течение 11 лет? Ребенок родился с иммунным заболеванием. Тяжело болеть, не может посещать школу. Матери явно развилось психическое расстройство. Сама тяжело заболела. Я говорил об этом на прошлом семинаре по развитию разума. Что если человек не работает над собой, он ни с чем не справится. Понимаете, если дерево на тебя падает, не надо бежать на дерево. Понимаете, у нас в жизни так бывает. Ребенок заболел, мы сопротивляемся болезни ребенка. То есть идет прямая тупая реакция на ситуацию, понимаете. Это означает, что человек не понимает, как жить. Мы не должны вот этой прямой реакции на события уделять всю свою жизнь. Вот, допустим, сейчас я вам пример простой, тест проведу. Допустим, у вас есть проблема, вы не можете отдать кредит, допустим, ипотеку. Тяжелейшая проблема жизни, не знает человек, что делать. Что нужно сделать? Первое, что нужно сделать. Нужно занять себя таким образом в жизни, чтобы перестать думать об этой проблеме. То есть нужно молитвой занять себя, что-то возвышенное себе сделать в жизни, что-то важное, чтобы перестать думать об этой проблеме. И сразу возникает вопрос, а что, она решится, эта проблема тогда? Неважно, решится она или нет, речь идет не о проблеме, а о вашей жизни. Потому что, думая о проблеме, человек может уничтожить всю свою судьбу, он может уничтожить свою семейную жизнь, свою работу, вообще все он может уничтожить, думая просто о проблеме. Допустим, есть проблема в отношениях, допустим, девушка вышла замуж, допустим, она в ней не клеится отношения с мамой, допустим, мужа. Что нужно сделать первое? Перестать думать об этом. Просто так не перестанешь. Мы об этом говорили с вами в самом начале этого семинара. Перестань плохо относиться к людям. Перестань. Перестань расстраиваться. Это не способ, это означает результат уже. А способ означает духовная практика. Означает рано вставать, правильно питаться, желать всем счастья по утрам, вставать под прохладный душ, есть благостные продукты и так далее, и так далее, и так далее. Много всяких вещей, в том числе пожелания всем счастья, как мы это делали вчера. Вы почувствовали вчера силу внутреннюю? Повторяю, я желаю всем счастья спокойно. Почувствовали, что как будто такая сила пришла внутрь? Или нет? Это как раз и есть вот то, о чем мы говорим с вами. Вот эта деятельность и рождает в человеке способность справиться с проблемой, преодолеть ее. Я вам сейчас расскажу удивительную историю. Как человек победил стрессовую ситуацию, связанную с тяжелейшим, непреодолимо огромным займом. Всегда будет то же самое и у вас, если вы так же себя поведете. Я читал лекцию в Алма-Ате. Ко мне подошла женщина, совершенно черная. То есть она вся была как смерть выглядела. То есть она находилась в тяжелейшем стрессе психически. И она спросила меня: у меня огромный займ, я его за всю жизнь не смогу отдать. Люди меня хотят посадить в тюрьму, у которых, а я уже отдала им все, у меня нет ни жилья, ни квартиры, ничего. Я отдала им все мало, они хотят меня посадить в тюрьму. Что делать? Я ей начал рассказывать. То есть я уделил ей достаточно времени, смотрю, надо спасать человека. И начал рассказывать, говорю: вам надо желать этим людям счастья, надо молиться Богу, надо выйти из этого состояния, перестать вот так вообще думать, вот так вот, что у вас все будет плохо. Надо победить себя сначала психически, надо заставить себя жить. Она говорит: а какое я имею право вообще заставлять себя жить? Я же должна, мне лучше умереть такая. Я говорю: успокойтесь, говорю, вы не знаете, в чем экзамен судьбы заключается. И начал ей объяснять, рассказывать, и она в конце концов поняла меня. Она начала молиться, желать всем счастья, прощать этих людей. Я 2 месяца там был в Алма-Ате, по 2 месяца тогда лекции читал, ездил. Она где-то вначале подошла ко мне. Через 1.5 месяца она приходит ко мне, у нее такой твердый взгляд, сила внутри, такая совсем другой человек. Она говорит: я, говорит, день и ночь желала счастья, день и ночь молилась. То есть я поставила на кон свою жизнь. Она говорит: я так себя вела. Сначала я не верила, что что-то получится. Потом мне становилось спокойнее. И потом ко мне пришла мысль, то есть меня осенило вообще, как я должна себя вести. Она вломилась в кабинет управляющего, пришла к нему и говорит, назвала свои квалификации в жизни, чем она занимается, и сказала: ну вот смотри, ты посадишь меня в тюрьму, то тебя от этого обломится? Он говорит: нет, ничего не обломится. Она говорит: ну так вот, бери меня на работу управляющим, по моей специальности, я тебе буду приносить деньги, 3/4 зарплаты будут твоих, остальное мне на жизнь. И он говорит: согласен. Через 2 лет она стала одним из самых лучших специалистов в этой компании. Она отдала все большинство своих долгов, что-то ей простили. И она счастливый человек. Понимаете, человек победил свою судьбу просто. Взял вот так кулак и победил. Как вам нравится ситуация? Почему люди ломаются в жизни? Потому что они не верят, что судьбу можно победить. Ситуация может разрулиться совершенно неожиданным образом. Мы даже не знаем, как это происходит вообще в жизни. Можно даже так настроиться, что банк разорится, и вам некому долги будут отдавать. Господь все может сделать, что хотите. Поэтому человек должен просто взять себя в кулак силой внутренней и жить правильно, учиться жить правильно, не думать о проблемах. И проблема решится постепенно. Жизнь придет, придет время, и проблема решится. Надо просто знать это твердо в своей жизни, этот момент. И в этом заключается цель моей лекции, чтобы вы это поняли. Потому что человек, который живет в негативе, он думает, что у него все разрушено, все, никакого счастья нет. Этот человек просто не имеет знания, как жить, вот и все. Он не имеет знания, поэтому он рушится, его судьба. Стресс – это ужасное состояние, в котором человек просто убивает все в себе. Человек, живущий в стрессе, если это самоубийца, он убивает себе здоровье, он убивает себе семейную жизнь, убивает отношения с близким человеком, с детьми, с работой, с самим собой. То есть он все рушит в себе просто. Он все убивает, всю свою жизнь. Стресс – опаснейшее состояние в жизни. Человек должен всяческими силами настроиться на то, чтобы выйти из этого состояния. И путь, как это делать, я вам уже объяснил. Давайте сядем прямо. Сейчас будем желать всем счастья.